Часть вторая. Галя и Кристина. Весна 2014 года. Меня часто спрашивают, как вам не страшно брать детей? Это же такая ответственность. Да, страшно, очень страшно. Но и бездействовать невозможно. Привыкнув к Вадиму, мы решили, что сможем принять еще одного ребенка. Будем искать мальчика, примерно Вадимкиного возраста или младше. Анкеты детей из Нижнего Новгорода я стала просматривать только потому, что мне очень понравился видеоролик о мальчике по имени Алёша. Я просто влюбилась в этого ребенка. Такой веселый, обаятельный мальчишка, как раз такого мы ищем. Еще тогда я обратила внимание на видеоролик про девочку Галю из того же детского дома. Очень удивилась, что такая длинноволосая красавица до сих пор не в семье. Но лишь только мы получили в опеке новое заключение, и я собралась покупать билеты, чтобы ехать на знакомство с Алешей, как выяснилось, что его уже забрали другие приемные родители. Весь день я безутешно прорыдала, думая, что кроме него мне никто не нужен. Ведь я уже настроилась ехать в Нижний Новгород, собрала всю нужную информацию, распечатала себе полезные адреса и телефоны. И что теперь делать? Но не из-за Гали же тащиться в такую даль, думала я. Стыдно и страшно это вспоминать. Я пробовала звонить по другим анкетам, но ничего не складывалось. Вот так всегда. Пока собираешь документы, кажется, что несчастных детей полным-полно, и они только и ждут, когда вы заберете их домой. Но как только заключение у вас в руках, и вы начинаете звонить и спрашивать о том или ином ребенке, вам называют множество причин, по которым его невозможно забрать. Каждая неудача заставляла нас возвращаться к Галиной анкете. Но мы сомневались, ведь хотели маленького мальчика, а Галя – девочка, которой вот-вот исполнится 8. Помучившись еще какое-то время, мы решили, что глупо продолжать виртуально искать себе ребенка. Нужно покупать билет и ехать знакомиться с ним лично. С кем? Ну хотя бы с Галей. И с этого момента все стало складываться самым лучшим образом. Препятствия раздвигались сами собой, а проблемы решались незамедлительно. Еще в поезде я решила, что подпишу согласие в любом случае. Не могу же я просто приехать, познакомиться, дать ребенку ложную надежду и уехать. Поэтому я заранее настраивала себя на то, что будет очень сложно. Скорее всего, начнется страшная адаптация, и вряд ли такая взрослая девочка идеально впишется в нашу семью. Но ничего, думала я, от нас не убудет. Пусть просто живет с нами и учится в обычной школе. В любом случае, это лучше, чем детский дом. Май 2014 года. Знакомство с Галей. В детском доме меня встретили очень приветливо, со словами «Ну, наконец-то из-за Гали кто-то пришел». Не меньше часа рассказывали про Галю и главный врач, и ее заместитель, и медработник, и воспитательница. В двух словах, девочка в детском доме с рождения, мама умерла, больше нет никого. Воспитательница говорила о Гале восторженно. Я поняла, что это ее любимица. Уверяла, что уверена в ней на 100%. Что Галя – первая помощница, совершенно неконфликтная и во всех отношениях прекрасная девочка, которая очень переживает, что подружек забрали в семьи, а ее нет. Потом привели Галю. Она оказалась бойкой, на все мои вопросы бодро отвечала. Когда я достала игрушечного лисенка, Галя несколько раз переспросила, «Это я ей навсегда подарила? Прямо навсегда-навсегда?» Я начала показывать фотографии нашей семьи. Специально взяла с собой небольшой фотоальбом. Галя с большим интересом рассматривала, задавала много вопросов. А потом я спросила. «Галя, а я себе дочку ищу в семью. У тебя нет знакомой девочки на примете, которая бы мне подошла?» Галя задумалась и сказала. «Может, Кира?» «Галя, но ведь Киру уже забрали в семью», — воскликнула главврач. «А мне ты очень нравишься. Ты бы хотела поехать со мной?» — спросила я. Галя сделала большие глаза. «Правда? Навсегда-навсегда? Прямо навсегда и больше никогда сюда не возвращаться?» «Нет, ну сюда можно в гости потом приехать», — сказала главврач. Галя запрыгала от радости. «Нет, правда, навсегда? Да, да, да, а когда?» «Когда документы все оформят», — ответила я. «Может, через 2-3 недели. Но ты знаешь, что я точно приеду за тобой. Вот возьми фотографии, чтобы не забывать, куда ты поедешь». «Это вы мне прямо навсегда отдаете?» Потом я спросила, можно ли сфотографировать Галю, но главврач сказала только после подписания согласия. Я подписала согласие и сделала снимок для папы. Знакомство с Кристиной. С Кристиной мне предложили познакомиться, когда я приехала, чтобы взять направление на знакомство с Галей. В анкете, где нужно писать свои предпочтения, у нас был большой размах по возрасту и никаких ограничений по здоровью и национальности ребенка. И региональный оператор, у которой были сомнения, что после знакомства с Галей я подпишу согласие, спросила у меня: «А может быть, вы съездите еще с маленькой цыганочкой познакомитесь? Вдруг понравится?» И показала мне на мониторе фотографию запеленованного младенца с соской на пол лица. Я про себя подумала, что только младенцев мне и не хватает, но направление взяла, так как билеты домой у меня были на поздний вечер, и до этого времени делать в незнакомом городе все равно было нечего. Так что после знакомства с Галей я поехала в пригород искать дом ребенка Кристины. Дорога заняла гораздо больше времени, чем я рассчитывала, и в дом ребенка я ворвалась в последние минуты его рабочего дня. Главврач с удивлением посмотрела на мокрую и пыльную меня, но я сказала, что мне нужно ровно 5 минут, только взгляну на девочку и сразу уйду. Вздохнув, главврач села зачитывать историю ребенка. Диагнозы, информацию о родителях, но я ее почти не слушала, очень устала. Она закончила свою речь словами: «А девочка просто красавица!» На что я подумала: «Все у вас тут красавицы, давайте уже несите ребенка, и я поеду домой». Но когда я увидела Кристину, всю усталость как рукой сняла. Мне захотелось схватить ее немедленно и увезти с собой. Одновременно с этим я стала всерьез волноваться, что такую прекрасную девочку мне просто так ни за что не отдадут. Восторженно причитая, я сделала несколько фотографий, немедленно подписала согласие, и меня проводили к выходу, разрешив на следующее утро прийти проведать Кристину. На свой поезд я опоздала и была вынуждена остаться ночевать в гостинице. Утром следующего дня мы с Кристинкой полчаса сидели в отдельной комнате. Я поиграла с ней немного и поехала домой, не веря своему счастью. Июнь 2014 года. Забираем Галю и Кристину. Когда мы задумались о том, как нам забирать детей из одного города в другой с пересадкой в Москве, стало понятно, что одной мне не справиться. Муж уехать из города не может ни под каким предлогом, только если уволится с работы. Поэтому со мной поехала моя подруга Аня. До Нижнего Новгорода мы добрались без приключений, весело болтая всю дорогу. Накануне вечером Аня разослала письма в несколько волонтерских организаций, и среди ночи откликнулся какой-то молодой человек с машиной, готовый нас повозить по пригородам. Договорились, что он заберет нас прямо с вокзала. В 8 утра мы уже сидели в его Ниве. Но волонтер нам попался немного странный. За весь день, пока мы ездили по опекам и детским домам, он произнес всего несколько фраз, угрюмо и не поднимая глаз. Первые полчаса дороги мы ехали в напряженном молчании, но потом расслабились и отвлеклись от личности водителя на главное. Нужно было поскорее забрать детей. Дорога до городка, где располагалась опека Кристины, показалась нам бесконечной. Зато в опеке мне за 5 минут выдали постановление и остальные документы. Мы отправились в город, где находился Кристинкин дом ребенка. Там сначала забежали в магазин, купили 2 торта и торжественно пошли забирать Кристину. Затем уже втроем сели в машину и поехали обратно в Нижний Новгород. Было ужасно жарко. Кристина не могла заснуть. Всю дорогу я держала ее на руках и развлекала, как только могла. К Галиной опеке мы подъехали к полудню. Я постучалась в кабинет, напомнила, что мы из Брянска. Уже забрали маленького ребенка из пригорода, устали, и что очень спешим на поезд. Но в опеке мне ответили, что у них обед, и продлится он еще полчаса. Постановление мне отдавали долго, бегали за какой-то важной подписью. Мы думали, что никогда оттуда не выйдем. Ребенок замучился ждать. Забрали документы, запрыгнули в машину и поехали в Галин детский дом. Там нас уже заждались. Галю нарядили, распустили длинные волосы, а в придачу собрали и целую кучу вещей, игрушки, большой фотоальбом, папку с рисунками, школьный рюкзак с канцтоварами. Прощались со слезами на глазах. Затем волонтер отвез нас на вокзал. Мы попытались выразить ему нашу благодарность, но он даже не повернулся, вытащил вещи, сел в машину и уехал. До поезда оставалось всего полчаса, а билеты мы еще не купили. Очередь в кассы привела в уныние. Дети устали. Мы вдвоем еле-еле тащили все вещи. Стояли в очереди, пока Кристина не стала жалобно скулить и выкручиваться в коляске. Тогда одна добрая женщина пропустила нас вперед себя. Кассир спросила, чьи дети. У девочек были разные фамилии и отчества. Я объяснила, только что забрали детей из детского дома. Есть постановление об опеке. Женщина, которая уступила нам очередь, очень удивилась и сказала: «Надо же, а выглядят как обычные дети». Мы купили билеты и побежали искать нужный путь, чтобы сесть на поезд. К сожалению, все подземные переходы на вокзалах не предназначены для того, чтобы кто-то спускался по ним с коляской. Пришлось поднимать коляску вместе с Кристиной и перетаскивать то вверх, то вниз. Взмыленные, мы ворвались в вагон, рассовали вещи и заняли свои места. Начали обсуждать с Аней, как со всеми этими вещами, коляской и детьми перебраться в Москве с Курского вокзала на Киевский. Метро – непосильная для нас задача, остается только взять такси. Гадали, сколько это может стоить, денег было в обрез. И тут произошло удивительное. В наш вагон зашла та женщина из очереди, которая нас пропустила. Протянула нам 1000 рублей, пожелала здоровья и ушла. Мы сначала растерялись, а потом решили, что раз судьба послала нам 1000, значит, мы спокойно поедем на такси. Дорога до Москвы на скоростном поезде заняла всего 4 часа. Дольше мы бы не выдержали, наверное. В Москве мы на такси перебрались с одного вокзала на другой и обнаружили, что успеваем на поезд 21:30, а билеты у нас были на 23:50. Да еще и очень неудобные места на плацкартные боковые. Решили попробовать сдать билеты в кассу. Тут к нам подошел какой-то пожилой мужчина и пообещал нам билеты в купе на Брянск всего за 3000. Мы уже были готовы на все, только бы не торчать посреди жаркого вокзала с детьми еще лишних 3 часа. Поэтому сдали билеты и побежали занимать купе. Только расстелились, дети упали и заснули. А в 3 часа ночи мы уже были дома. 6 июня 2014 года. Пытаюсь приспособиться к жизни с 5 детьми. Кристина не отпускает меня ни на секунду от себя. Если теряет из виду, закатывает истерику. Таскаю ее с собой повсюду. Мечтаю в ближайшее время купить эрго-рюкзак для переноски детей, потому что руки и спина просто отваливаются. Папе или кому-нибудь еще даже на 5 минут перепоручить Кристинку невозможно. Кричит и выгибается, пока я ее не заберу обратно. Так что даже в туалет отойти проблема. Спать укладываю то же самое. Если сижу рядом с кроватью, пожалуйста, засыпает. Но если проснется и увидит, что меня нет, снова кричит и плачет. В общем, рыбка прилипала. С непривычки очень устаю. С трудом нахожу возможность приготовить поесть и помыть голову. Галя ведет себя лучше, чем я ожидала. Конечно, для нее здесь много нового. Удивляется тому, что еда готовится на огне. Спрашивала, почему у нас нет дома повара. Тому, как заваривается чай, и многим обычным вещам. Боится собак и кошек. Нашего кота обходит за версту и верещит, если он проходит мимо нее. Опасается выходить из дома. Сегодня нам нужно было сходить в опеку, чтобы поставить девочек на учет. Так Галя все время спрашивала, точно ли мы вернемся обратно домой. Меня называют мамой и на «вы». В первый день дома, когда папа вышел из комнаты, Галя спросила у меня: «А этот с черной грудью каждый день будет сюда приходить?» И расстроилась, когда я сказала, что папа живет здесь все время. Непривычно ей видеть мужчину, тем более жить рядом. В детском доме весь персонал был женского пола. Большую часть времени Галя играет с огромной куклой из детского дома, наряжает ее в свои новые вещи. Наша еда ей непривычна. Например, мы завтракаем творогом или йогуртами, а Гале не нравится. Кормлю ее йогуртом с ложки, чтобы привыкала. С уговорами съедает. Весь день держится возле нашей старшей дочки Марии. Вечером приходит Тимур, и Галя с удовольствием начинает играть с ним. Но тогда Маша начинает страдать от того, что она совсем одна в этом огромном мире. Чувствуется, что Галя девочка с характером. Ругает Машу, если та без разрешения берет ее вещи. Следит за порядком. И если кто-то хулиганит, приходит ко мне жаловаться. Активная такая, не стесняется никого. Вадим был очень удивлен, когда увидел Кристину. Он по сравнению с ней очень большой. А ведь брали мы его с таким же ростом, 74 сантиметра. Тянется к ней, то волосы погладит, то обнимет. Но не понимает, конечно, что когда я Кристину укладываю спать, нужно вести себя тихо. Шумит, как обычно. На Галю Вадим особого внимания не обратил. 11 июня 2014 года. Сегодня ровно неделя, как привезли девочек. Медовый месяц кончился, зацвела пышным цветом адаптация, которая усугубляется ремонтом в ванной и туалете. Лезу на стену. Во-первых, Вадим будто с цепи сорвался. Он всегда был гиперактивный, но в рамках приличия. Можно было чем-то занять, кубиками или мультик включить. Сейчас он просто сам себе не хозяин. Кричит, стучит руками и всем, что попадается под руку, обо все. Истерит по мелочам, катается по полу. Вечером гуляем с ним, но за руку идти нормально не в состоянии. Выкручивается и вырывается. Очень тяжело с ним сейчас. Галя вчера побила Тимура по голове за то, что он ябеда. Она его постоянно цепляет, поддевает и отвечает поперек. Сын плачет, и когда не выдерживает, жалуется мне. За это был Галей бит. Галя пытается заполучить Марию в союзники, нашептывает ей про Тимура всякие гадости и про папу заодно. Ей даже в голову не приходит, что здесь все единое целое, а она новенькая. И что не получится жить независимо от Тимура и от папы тоже. Так искренне удивляется, когда Маша ее не поддерживает в создании коалиции. Веду разговоры отдельно с Машей и Тимуром, отдельно с Галей. Галя слушает меня обычно молча, закрыв лицо руками. И невозможно вытянуть из нее ни слова. И не плачет при этом, что интересно. Стоит очень хмуро и все. Сегодня, после очередных выпадов в адрес Тимура, я отправила Галю на кухню, посидеть подумать. Час сидела там надутая, пытаясь качаться. Но я попросила мебель не ломать, и она перестала. Когда поняла, что никто с ней разговаривать не станет, пока она сама голос не подаст, подошла ко мне, извинилась и пообещала дружить с Тимуром. Обещания хватило на полдня. Кристина не может заснуть, потому что рабочий весь день сверлит стены. И вроде все ожидаемо, и по-другому быть не может, но меня накрывает раздражение, и кажется, что нет сил это терпеть. Неизвестно, как долго продлится это состояние оголенных нервов, усталости и раздражения. Хоть бы уже поскорее ремонт закончился. Когда дети начинают меня раздражать своим поведением, есть два варианта действий для моего умиротворения. Я начинаю мыть их, расчесывать, намазывать кремом, либо занимаюсь с ними чем-то обучающим. Умные чистые дети меня радуют. 13 июня 2014 года. Сегодня утром мне подумалось, что если бы не Кристинка, мне было бы гораздо тяжелее сейчас психологически привыкать к появлению в нашей семье Гали. Кристина круглосуточно вызывает у меня умиление и радость. Смотрит на меня долго и внимательно своими ясными глазками. Ну просто птенчик, а не девочка. Такое у меня принятие этого ребенка, будто сама родила. Даже не думала, что подобное со мной может случиться. Но надо же, счастье какое. С Галей мне, конечно, сложнее, но я изначально понимала, что забираю ее исключительно из жалости, и велики шансы, что мне будет тяжело ее принять чисто физически. Но на деле все оказалось лучше, чем я ожидала. Хорошо уже то, что меня в ней ничего особенно не раздражает. Дома нет ощущения задержавшегося гостя, а я боялась, что будет. Раздражают словечки в ее речи непривычные, манера резко взвизгивать в разных ситуациях, привычка говорить о себе в третьем лице. Но я сразу взялась ее довольно строго воспитывать. Помню про то, что у нее тоже адаптация. Внимательно наблюдаю, перегибать нигде не собираюсь. У меня сложилось впечатление, что Галя крепкий орешек и адекватно реагирует на замечания, хорошо приспосабливаясь ко всему новому. Я ждала, что она спустя неделю дома затоскует по привычному детскому дому, устанет от нас и от всего нового вокруг. А она чувствует себя прекрасно, насколько я могу судить. Поэтому я выбрала тактику «высаживаем рассаду сразу в грунт». То есть я не предпринимаю особых действий для Галиного постепенного привыкания. Я рискнула сразу поместить ее в условия нашей обычной жизни и довольна результатами первых 10 дней. Например, поначалу Галя отказывалась есть йогурты и творог, которыми обычно завтракает наша семья. Сначала я кормила ее йогуртом с ложки. Потом мы договорились, что творог ей нравится больше – но все равно Галя пыталась оставить половину своей порции и смыться с кухни, а я возвращала ее и заставляла доесть. Вчера и сегодня она уже спокойно съедает свою порцию, не кривляясь. Со словечками я борюсь так. После того, как Галя говорит фразу, которая мне чем-то не нравится, я повторяю то же самое в привычной мне форме, но тонким голосом, будто говорю за нее. Сначала Галя смотрела на меня удивленно, но потом стала исправляться сама сразу за мной. Когда мне нужно, чтобы она поблагодарила, я тоже говорю тонким голосом «Спасибо, мама!» и отвечаю своим обычным «Пожалуйста, Галя!». Галя сначала спросила, почему я так говорю. Я ответила «Ты не успела меня поблагодарить? Вот я и говорю за тебя». И теперь Галя старается успеть. Благодарит и переспрашивает радостно, успела она или нет. Забавно, как Галя все время удивляется, что у нас нет повара, чтобы готовить еду, и нянечки, чтобы мыть полы. И бани по субботам тоже нет. А все делает мама. Галя сказала, что когда вырастет, тоже станет мамой. И больше никакая профессия ее не манит. «Буду мамой, как вы», — говорит. Называет меня то на «вы», то на «ты». Тимур завел речь про то, что у него скоро день рождения, и стал перечислять, что хочет в подарок. Галя кричит: «Так это нужно письмо Деду Морозу написать». Тимур: «Деду Морозу — это в Новый год, а на день рождения подарки родителям заказывают». Галя удивленно: «Каким родителям?» Тимур: «Ну, маме и папе». Галя растеряна: «Ой, а у меня нет мамы и папы». Я делаю ей большие глаза, и она спохватывается: «А, у меня теперь тоже есть мама и папа, да, мам? И мне тоже подарки будут дарить, да, мам?» Галя очень трепетно относится к своим вещам, бережет их, кладет на место всегда и просит, чтобы у нее спрашивали разрешения взять. Тимур с Машей забывают, как Гале важно иметь свои собственные вещи после жизни в детском доме. Могут подойти и взять точилку или карандаш. Галя бежит жаловаться, что они не спросили. Ругаю детей, прошу, чтобы спрашивали, объясняю, почему это важно. Обещаю Гале купить ее собственный комод, куда она сложит все свои вещи. А пока, если Гале угощают, например, конфетой, она прячет ее под подушку. Помнит все, что я обещала ей купить, перечисляет мне, чтобы я не забывала. Следит, поровну ли я наливаю квас и даю какие-то печенья. Тянется ко мне, особенно когда Тимур меня обнимает или Маша. Они ласковые дети, постоянно подходят приобнять, поцеловать между делом. Галя останавливается, смотрит. Стараюсь ее лишний раз коснуться, но пока сама не могу преодолеть какой-то невидимый барьер, чтобы обнять, поцеловать ее, хотя бы мимоходом. Стоя в очереди в магазине, Галя вдруг поворачивается и, умиляясь, тянется ко мне. «Моя мама!» Обнимаю. «Конечно!» Часто говорю о том, что наша семья — одно целое, что мы своих в обиду не дадим и вообще никому не отдадим, случись что. Гале это нравится, она переспрашивает и уточняет, что тоже своя. На улице возникает масса вопросов и впечатлений. То инвалид проедет в коляске, и Гале кричит и пальцем показывает, а потом долго оглядывается. То цыгане пробегут толпой, то пьяница в траве валяется, то нищий сидит и деньги просит. Про каждого долго говорим, и Галя до вечера все вспоминает и удивляется. Перед сном, когда Тимур читает, Галя лежит в кровати и листает книги. Хотя видно, что это занятие для нее непривычно совершенно. Но подражает, и это тоже обнадеживает. Есть у меня уверенность, что Галя довольно быстро прирастет к нашей семье. Потому что она старается. Заколок накупила Галя всевозможных. И шпилек, и резинок. Я за всю жизнь столько не покупала. 15 июня 2014 года. Но ожидаемо же, что ребенок, выросший в детском доме, слабо представляет себе, что такое семья. Ожидаемо. Но когда ты понимаешь, наконец, какая каша в голове у этой бедной 8-летней девочки, становится жутко. Вчера, после вечерней прогулки, у нас с Галей зашел разговор про нищих цыган, которые просили денег, когда мы шли мимо. И Галя сказала: «А у нас в детском доме была одна девочка-цыганка, но она была нормальная, чистая и денег не просила». «Ну, конечно, потому что она была воспитана хорошо. У нее, видимо, мама была цыганкой, поэтому и она сама тоже цыганка. Но то, каким будет человек по характеру и поступкам, зависит от воспитания», — объяснила я ей. Галя удивилась. «Не, у нее никакой мамы не было». «Ну как не было? Она ведь родилась у своей мамы, как же еще?» «Из живота?» — спросила Галя. «Нет, у нас в детском доме не было детей из живота. У нас могли из другой группы перевести, а из живота не было никого». «Галя, но все без исключения люди рождаются из живота, по-другому им никак не появиться». «И у вас тоже кто-нибудь рождался?» «Да, Тимур и Маша». «Да? Ничего себе!» Галя задумалась. «Я потом покажу тебе книжку», — сказала я. «Там много интересных картинок про то, как малыш растет у мамы в животе». Взрослые уверены, будто все дети в детском доме мечтают жить в семье. Но девочка, которая росла там с рождения, представляет себе семью как еще один детский дом, но вроде как ее в другую группу перевели. В ее картине мира жить в детском доме – это естественно. Она думает, что все так живут. И Гале только предстоит понять, что это не так. Что в школе с ней вместе будут учиться домашние дети, появившиеся из животиков своих мам. Думаю, надо постепенно подводить ее к этой мысли, как и к пониманию того, что у нее тоже была мама, которая ее родила, а потом умерла. 16 июня 2014 года. Мне кажется, из всех моих детей самый травмированный — Вадим. Он был всего на месяц старше Кристинки, когда приехал домой. Ему тоже было 1,5 года. Но он не смотрел в глаза, сильно качался, сосал пальцы и кусался. Очень тревожный, от всего незнакомого кричал и сильно плакал. Когда просыпался среди ночи, вообще в руки не давался, ревел. Возьмешь, чтобы прижать, пожалеть, а он в истерику. Приходилось просто сидеть рядом на полу. Дома сын почти 2 года. Конечно, он сильно изменился за это время. С виду совсем домашний ребенок. Но ночью качается и пальцы сосет по-прежнему. И ручным его не назвать все-таки. Ласковый, да, любит, когда его обнимаю, целую, но дозированно. Пообнимается минутку-другую и сбегает. А чтобы развлечься вместе в обнимку, например, перед телевизором, это только если температура под 39. В остальное время не позволяет мне таких вольностей. Почему так? Почему Кристина будто и не была в доме ребенка? Ни качаний, ни тревоги. Поливаю ее из душа, улыбается, ручная совершенно. Галя за такой огромный срок в детском доме тоже не так сильно пострадала. Качается во сне, конечно, но в большинстве случаев позитивно воспринимает все новое. Мне кажется, что у Вадима раньше проснулось осознание своего одиночества. Оно уже тогда было в его глазах и реакциях. Кристинка малыш малышом, простая и доверчивая, а Вадим был как гномик. Серьезный такой человечек, с каким-то внутренним знанием, которое его, похоже, и травмировало. Так мне его жалко. Прямо душа за него болит. И не понимаю, что можно сделать. Почему оно не уходит из него? Почему не забывается эта тревога? Как же он будет жить так? Сейчас, когда прошло чуть больше 3 недель нашей совместной жизни, мы каждый вечер удивляемся, как нам повезло с дочками. Про Кристину я очень осторожно пишу, чтобы не показаться ненормальной. Обожаю этого ребенка с первой секунды, как увидела. Моя девочка с головы до пяток. С Галей не так просто. Но сегодня я почувствовала, что и она становится своей. То, что меня раздражало в ней первое время, странный нервный смех или привычка заправлять всю верхнюю одежду в нижнюю, теперь умиляет. Но это же наша Галя. Я все больше нахожу в ней похожего на меня. Родинка на спине такая же, как у меня, день рождения в мае, и гречка у нас любимая каша. И подкупает она меня своим восхищенным взглядом, наивностью и искренностью. Любуюсь ей. Вот уже она и песни наши любимые поет, и шутки семейные понимает. Надеюсь, что и дальше все будет хорошо. 21 июня 2014 года. Я-то приготовилась к сложной реабилитации Гали. Все-таки столько лет в детском доме ребенок провел. А она так старается влиться в семью, что мне не приходится прилагать к этому особых усилий. Переучила за 2 недели раздражающие меня словечки, не корчит страшные рожи, не ковыряет пальцы. Привыкла к нашей еде, все, что положу, съедает первое. Все, что я говорю, быстро запоминает и принимает к сведению. Тоски по прошлому в ней не замечаю. Но иногда проскальзывают такие фразы. «Ой, у меня такое красивое платье есть!» Правда, оно в детском доме осталось. Или «Ой, а мне подарили игрушечный компьютер, а я его в детском доме забыла». На прогулке иногда ее пробивает на воспоминания, и она рассказывает разные истории из жизни в детском доме. Но ничего страшного я не слышала, хотя однажды прямо спросила у Гали, как их наказывали в детском доме. Она ответила, что ставили в угол. Иногда даже в угол туалета, так как углов в группе на всех не хватало. И чувствуется, что за всю жизнь ее ни разу не били и не обижали там серьезно. Поэтому и агрессия отсутствует полностью в этом человеке. Это очень радует. За прошедшую неделю у нас было много разговоров о том, как дети попадают в детский дом. Что в городе все дети домашние и обычно живут с папами и мамами. А в детский дом дети попадают редко, только если с родителями что-то случилось. Или они сами не хотят или не могут воспитывать своих детей. Этот факт Галю сначала очень удивил, но я время от времени ненавязчиво его проговариваю, объясняя разницу между детским домом и семьей. И чувствуется, что она привыкает к этой правде жизни. Когда зашел разговор, как сама Галя попала в детдом, я сказала, что у нее умерла мама, которая ее родила. Галя удивилась, переспросила, что за мама такая, тетя Таня, что ли? Женщина, которая однажды ее брала в гости. «Нет, — говорю, — мама, которая родила!» Галя кивнула и больше про это не спрашивала. Любит разговаривать про школу, впрочем, как и Тимур. Рассказываю им, как тянуть руку, чтобы ответить, как отпроситься в туалет, как в столовой обедают, слушают с упоением и просят еще раз рассказать. Со мной по-прежнему разговаривает то на «ты», то на «вы». Тянется меня обнять, погладить волосы, особенно за пределами квартиры. Где-то в поликлинике или в магазине Галя вдруг начинает на меня смотреть с восхищением и говорит: «Мама, я тебя люблю». Меня это напрягает пока, честно скажу, но виду не подаю. Отвечаю тем же и даже радуюсь, что она так себя ведет. Но психологически мне тяжело обнять ее или поцеловать, просто рука не поднимается. Иногда даже чувствую, что Галя подходит все ближе и тянется обнять, а сама делаю вид, будто меня что-то отвлекает, и удаляюсь. Работаю над собой, но мне нужно время. Привыкну обязательно. Стараюсь побольше ее касаться. Заплетаю, расчесываю долго, мою, помогаю одеваться, даже когда не требуется помощь. И нахваливаю бесконечно то красоту, то ум, то поведение. А вот у Марии первое впечатление сгладилось, восторг прошел, и она снова стала время от времени удаляться в свою комнату, чтобы почитать, порисовать и просто послушать музыку в одиночестве. Я понимала, что так будет, потому что хорошо знаю Машу. Ей необходимо свое пространство, и эту территорию она охраняет очень ревностно, редко кому, мне чаще всего, разрешает на несколько минут присесть на свою кровать. Все это знают, и никто к ней не лезет. Галя к Маше тянется и старается чаще быть рядом с ней. Марию раздражает, что Галя не считается с тем, что она старше, и поэтому Галя тактично, но настойчиво выставляется из комнаты вон. Галя возмущается и кричит, что это нечестно. Поэтому чаще всего Галя играет с Тимуром. Но, видимо, еще с детского дома у нее сложилось мнение, что с мальчиками дружить не круто, и она постоянно между делом поддевает Тимура. Он злится и отвечает как может. И так за пару часов игры они успевают 100 раз поспорить, разбежаться и снова начать играть вместе. Кота по-прежнему боится и кричит не своим голосом, если он где-то поблизости просто мимо проходил. 26 июня 2014 года. Галя уже не отпрашивается в туалет, а просто идет, когда нужно. Это прогресс. Не заправляет всю верхнюю одежду в нижнюю. И йогурты ест по утрам так, будто всегда их ела. Да и вообще с ней нет тех проблем, к которым я себя готовила. Каждый день ходим гулять и долго разговариваем на разные темы. Например, недавно я объясняла ей, что девочка, девушка, женщина, бабушка и старушка – это стадии взросления человека. Галя была очень удивлена. Возникает ощущение, будто она думала, ей просто повезло, что она девочка, а некоторые вон бабушками живут всю жизнь. А то, что ей предстоит пройти этот жизненный цикл превращений, да еще и умереть в конце, для нее новость. Сначала она переспросила несколько раз, правильно ли поняла. Потом стала протестовать и говорить, что нет, она так не хочет. Потом стала с интересом разглядывать встречных людей, отгадывать, бабушка перед ней или женщина. Про стареньких людей с палочками спрашивала, скоро ли они умрут. В общем, начала смотреть на мир другими глазами. Однажды мы встретили свадьбу, и я несколько раз объяснила Гале, как образуется семья. Сказала, что когда она вырастет, тоже найдет себе пару. Галя удивилась. «Я сама должна буду искать? Где же я найду? А мне никто не поможет?» Я уверила ее, что все получится, что все находят себе пару обязательно. Теперь Галя радуется, когда встречает держащихся за руку влюбленных. «Ура! Они нашли себе пару, да? Здорово!» Потом я как-то обратила Галина внимание на то, что в розовой коляске, как правило, везут маленькую девочку, а в голубой, скорее всего, мальчика. Теперь она обращает на это внимание и пытается угадать, где мальчик, а где девочка. С Кристиной тоже нет никаких проблем, только кушает плохо. Бегаю за ней с кашей, радуюсь, когда допивает хотя бы 2/3 чашки кефира. Научилась махать ручкой «до свидания». Теперь, когда слышит это слово, всегда машет. С папой нашла общий язык. Радуется ему, охотно идет на ручки. Купаться обожает. Маша с Тимуром недавно сказали мне: «Как здорово, что мы взяли именно Галю и Кристину, они так к нам подходят. Без них было бы гораздо скучнее». 30 июня 2014 года. Галя все время целует мне руки, обнимается и говорит, как сильно меня любит. Каждые 10 минут буквально. Стоим где-нибудь на светофоре или на эскалаторе в магазине. Она целует руку, которой я ее держу. Едем в маршрутке, спрашивает, будем ли мы обниматься, когда вернемся домой. Немного пугает такой наплыв чувств. Утром смотрит в тихом восторге, как я крашусь. Переспрашивает, как что называется, и старается слегка потрогать рукой мое лицо. Купила ей детский блеск для губ, прыгала от радости. Теперь непременно наносит его перед тем, как выйти на улицу. 3 июля 2014 года. Я заметила, что Галя, когда рисует, пользуется цветом совершенно бездумно. Может раскрасить принцессе лицо ярко-красным, волосы синим, руки сделать желтыми или зелеными. Аккуратно так. И ничего ее не коробит в подобном рисунке, приносит похвалиться. Я хвалю за старательность и аккуратность, но объясняю. Принцесса получилась некрасивой, потому что цвета использованы более чем странно. Галя сначала надувается, может посидеть какое-то время, положив голову на руки, приговаривая: «У меня ничего не получается». Но после беседы о том, что не бывает людей, у которых сразу все получается идеально, приободряется и раскрашивает снова, теперь уже тщательнее подбирая цвета. Показывала ей, как рисовать девочкам красивые губы и глаза. Сначала ничего не получалось, Галя паниковала, но потом стала выходить лучше, и она обрадовалась. Будем и дальше воспитывать уверенность в собственных силах. Когда Галя хоть немного нервничает, она начинает махать руками, как крыльями, и закрывать ладонями лицо, тереть глаза. Я обратила на это ее внимание, и в последнее время она стала лучше себя контролировать, спохватывается и перестает. А пару дней назад, вечером, когда я уложила их с Тимуром спать и попросила больше не вставать и не разговаривать, было уже очень поздно, Галя все равно вскочила и стала хватать Тимура за ноги для смеха. Я ее наругала и сказала, что у нас в семье принято маму слушаться, и она меня очень расстроила своим поведением. На следующее утро Галю было не узнать. От раскаяния и расстройства она снова заправила верхнюю одежду в нижнюю и полчаса ходила с косой в зубах. Потом подошла и обещала, что больше не будет так себя вести. Обнялись, выправили одежду наружу, волосы закололи. Надо сказать, за целый месяц, что Галя дома, я сердилась на нее, причем не всерьез, а потому что требовала воспитательная ситуация, всего пару раз. Она довольно быстро усваивает все, о чем просят, и балуется в меру. Очень тянется за Тимуром и Машей. Положив Галю вечером спать, никогда не знаешь, в какой одежде ее разбудишь. Когда она переодевается и зачем, непонятно. Кладу спать в майке и трусах, бужу ребенка в джинсовых шортах. В следующий раз в трикотажной кофте. Или в других шортах, розовых с кармашками. Спрашиваю, зачем она переодевается ночью. Улыбается, бормочет невнятно что-то. Пару дней назад, перед сном, принесла Гале резиновые сапоги. Говорю ласково: «Надевай. Мало ли что ночью произойдет, нужно быть ко всему готовым». Смотрит растерянно. «И пальто сейчас принесу, вдруг замерзнешь ночью». Смеется, говорит: «Нет, не надо». «Ну давай рядом положим, может ночью переоденешься». Хихикает. «Смешная вы, мама». Проснулась в том же, в чем заснула. Вечером следующего дня Галя спросила, смеясь: «А вы мне снова пальто принесете?» Я говорю: «Обязательно принесу, ведь пальто – это одежда для сна». Хохочет. Больше пока не переодевалась. 3 июля 2014 года. Гале в детском доме перед отъездом подарили школьный рюкзак с альбомом, пластилином, десятком тетрадей в зеленой обложке и пеналом с фломастерами. Галя, естественно, считает, что это несметные сокровища, перебирает и пересматривает их иногда. Но за месяц жизни дома она понавыдирала листов из альбома, хотя бумаги у нас навалом, потеряла ластик и зеленую ручку, открыла пластилин. Ей нравится говорить Маше и Тимуру: «О, тебе нужен лист, а у меня есть альбом, я сейчас тебе дам». То есть нравится чувствовать себя хозяйкой своих вещей и ими распоряжаться. Иногда она подходит ко мне и спрашивает, а не будет ли учительница ругать ее за то, что она без ластика пришла. Я отвечаю, что мы обязательно купим к школе все новое. И ластики, и карандаши, и альбомы, и пластилин, и много еще чего. Галя радуется, повторяя за мной все слова. «Да, купим все новое. Обязательно, да, мам? Обязательно. А то не могу же я прийти в школу без зеленой ручки, да? Что учительница скажет? Поэтому купим обязательно, да? Когда купим? Когда пойдем все школьное покупать? Да, обязательно». Разговаривая со мной, Галя часто повторяет все слова, как бы усваивая то, что я говорю. Иногда на Галю наплывают воспоминания, и она начинает рассказывать что-то про свое прошлое в мельчайших подробностях. Например, день, когда мы приехали домой. Точно описывает, какая у кого была одежда, кто что сказал, что она подумала. Еще рассказывала, как у них праздновали дни рождения в детском доме. Собирали сразу несколько ребят, то ли тех, которые в один месяц родились, то ли тех, которые в один сезон, летний или осенний, например. И пока остальные на прогулке, отводили в актовый зал, дарили подарки, поздравляли и угощали чаем. Никаких тортов Галя не знает, и уж тем более со свечками. Сделала большие глаза, когда я спросила об этом. «Мороженое давали», — говорит, — «и апельсины с бананами тоже». После поздравления ребята снова шли в группу, и не всегда им разрешали взять подарки с собой. Однажды Гале подарили большую куклу, но потом забрали и положили в шкаф в игровой комнате, откуда ее можно было брать только с разрешения. Галя строго следит за справедливостью раздаваемого. Когда я даю печенье или конфеты, проверяет, кому сколько и чего дали. Мы не акцентируем на этом внимание, но иногда получается смешно. Например, когда из двух вариантов конфет, допустим, взлетные и барбариски, Тимур выбирает один, а Мария другой. Галя начинает метаться и не знает, за кем повторить, что лучше выбрать. Приходится выбирать самой, деваться некуда. 6 июля 2014 года. Утром сегодня поссорились с Галей в первый раз. Я собиралась мыть Маше голову и сказала Гале, чтобы она шла чистить зубы скорее и умываться, пока ванная комната свободна. Буквально через 3 минуты выходит. Спрашивает: «Ты все уже?» Кивает, улыбается, демонстрирует чистые зубы. «А лицо умыла?» Галя говорит: «Да». «Точно?» – переспрашиваю. «Точно». Я подхожу, трогаю Галины глаза, лицо совершенно сухое, сразу понятно, что не умывалась. Говорю: «Ну и зачем ты меня обманываешь, Галя? Я ведь вижу, что ты не умывалась. Знаешь что? Я на тебя обиделась, потому что у нас в семье никто никого не обманывает. Тебе будет приятно, если я начну тебя обманывать. Вот и мне очень неприятно». И ухожу заниматься своими делами. Галя заправила футболку в трусы и удалилась в комнату реветь. Демонстративно так, как медведица, чтобы в каждом уголке квартиры было слышно. Минут через 15 я попросила Тимура сходить на разведку и объяснить Гале: если она хочет что-то мне сказать, то пусть успокоится и придет поговорить. Но, по-видимому, она считала, что есть более эффективный способ разрешить ситуацию, и продолжала реветь во весь голос низким грудным голосом, да так, что кровь стыла в жилах. А я, в свою очередь, продолжала, как ни в чем не бывало, заниматься своими утренними делами. Молча отнесла Гале чай и йогурт, всем своим видом выражая полнейшее спокойствие. Не обиду, не равнодушие, а именно спокойствие, располагая к беседе, а не отталкивая. Галя ревела почти час. Затем она стала ходить неподалеку от меня, тихонько подвывая. Потом замолчала и просто стояла некоторое время рядом с кухней, где я готовила обед. И, наконец, подошла и попросила прощения. «Мам, простите, пожалуйста». «Хорошо, Галя, я на тебя не сержусь», — сказала я. «Я надеюсь, ты поняла, что если близкие люди будут обманывать друг друга, то ничего хорошего у них не получится. Ты ведь могла просто побежать и помыть лицо, а не обманывать меня. Выправляй футболку из трусов и давай обнимемся». Галя облегченно вздохнула, обняла меня и поскакала умываться. 8 июля 2014 года. Гале почему-то кажется, что она не сможет пересказать мультфильм или сказку. Спрашиваю, например: «Чем дюймовочка отличается от тебя, Галя?» В глазах ужас, краснеет, закрывает лицо руками и шепчет: «Не знаю». Говорю: «Галя, это простой вопрос, ответ ты знаешь, я уверена. Скажи, почему тебя не может унести жук, а дюймовочку унес?» И опять: «Не знаю». Потом я кое-как разговорила ее, и Галя прекрасно пересказала мне всю сказку. Надо чаще просить ее пересказывать, чтобы она поверила в свои силы. Хотя простых сказок она не знает. Ни Золушки, ни Царевны Лягушки, никто такой Кощей Бессмертный. Включаем каждый день по мультфильму. И это большой прогресс, что Галя смотрит внимательно и заинтересованно 20-минутный мультик и может его пересказать. Считала Галя только до 10, причем как-то бестолково. До 20 уже с ошибками. Я повесила ей ленту цифр от 1 до 100, и каждый день по нескольку раз мы их громко по порядку называем. Потом я прошу показать на числовой прямой, сколько кому в нашей семье лет, номер квартиры и дома. Галя занимается этим очень охотно, уже с небольшими подсказками называет все цифры сама. Еще Галя очень внимательно относится к запахам. Часто просит понюхать что-то, спрашивает про запахи на улице или в магазине. Не любит запах жареного в тостере хлеба, запахи кофе или запеченного сыра. Любит запах рыбы в магазине, ароматы мыла, геля для душа и шампуня. Разговариваем с ней на прогулках долго. О жизни, об отношениях в семье, о свадьбах, об инвалидах, старушках и детях. Посторонние люди часто спрашивают у меня про Галю и Тимура. А они у вас двойняшки? Интересно будет в школе, когда выяснится, что у двойняшек разные фамилии и отчества. 13 июля 2014 года. Интересно наблюдать, как нервничает Галя, когда кто-то из семьи обнимает меня или целует. Например, стоим на светофоре с мужем. У него в руке Вадим, у меня коляска с Кристиной и рядом Галя. И вдруг муж меня приобнимает и целует куда-нибудь. В это время Галя начинает немного тянуть меня за руку в противоположном направлении и пытается поцеловать мне хотя бы ладонь. А когда на меня с объятиями набрасывается Тимур, Галя подбегает и начинает тревожно скакать вокруг, пытаясь втиснуться, но не находя веского предлога. Я ее обнимаю тоже, конечно. Еще я, кажется, начинаю понимать, почему Галю хотели отдать в коррекционную школу. Когда с ней постоянно общаешься дома, то на первый взгляд кажется, что она вполне нормальный ребенок. Но если мы выходим за пределы квартиры, и ей задает какой-то простой вопрос парикмахер, продавец или соседка, Галя теряется и бормочет невнятную чепуху. В прямом смысле чепуху. Какие-то несочетающиеся между собой слова. В некоторых из них могут быть переставлены слоги. Если переспросить, что она имела в виду, Галя виновато улыбается и тихо говорит, что не знает. Первый и второй раз я думала, мне показалось, но нет. Интересно еще, что после такого общения с чужим человеком Галя потом несколько минут не может прийти в себя и говорит или спрашивает какую-то невнятицу. И нормально разговаривать способна только после молчания. Что же это такое? Наверное, сильнейшая неуверенность в себе. За месяц дома мы переделали с Галей кучу разнообразных заданий для подготовки к школе. Есть некоторые трудности, но в целом справляется неплохо. Самое сложное для Гали – отвечать на обычные вопросы. Кажется, будто она совсем не привыкла размышлять. Например, ее привел в полный ступор вопрос «Зачем дому нужна крыша?». Я уже и так, и эдак спрашивала и просила представить, как бы ей жилось в доме без крыши. Бесполезно. Решила приучать ее думать. Задаю теперь часто простые вопросы. Зачем нужен сахар в чае? Или зачем человеку пальцы? И подбадриваю. 17 июля 2014 года. Продолжаем готовиться с Галей к школе. Главная задача сейчас – побороть ее неуверенность в собственных силах. Как только Галя начинает сомневаться в себе, ее мозг будто выключается. Я такое впервые встречаю. Происходит это так. Решает Галя примеры. Два столбика, по 6 в каждом. Все прекрасно получается, считает на пальцах, сама записывает ответы красивыми цифрами, я нахваливаю. И вдруг на каком-нибудь 8-м простом примере Галя резко начинает сомневаться. Ей не удается пересчитать правильно пальцы, она пробует 2 раза и будто выключается. Закрывает глаза руками, краснеет, шепчет «У меня не получится». Я начинаю помогать, подбадриваю, но она будто не понимает, что я говорю, трет лицо, вот-вот заплачет. Поначалу я думала, что она устает и нужно просто переключиться на какое-то другое дело. Но если я делала попытки убрать подальше неудавшийся пример, это вызывало рев и отчаяние с причитаниями, что у нее ничего никогда не получится. Поэтому я теперь стараюсь из таких ситуаций выходить с юмором. Говорю так, Галя растерялась. Беру ее пальцы и помогаю досчитать, вслух правильно рассуждая за нее. Стараюсь рассмешить чем-нибудь. И после этого Галя снова легко решает остальные примеры. В Галиной характеристике написано, что она не способна понимать двусмысленность сказанного, иронии и юмора. В нашей семье все постоянно разговаривают с иронией, и любые дела делаются весело и с юмором. Сначала Галя приглядывалась и удивлялась. Особенно, когда я, кормя Кристинку, начинала петь не своим голосом что-то вроде «Кормим милых малышей, хоть завязочки пришей, трам-пам-пам, трам-пам-пам, хоть завязочки пришей». Теперь Галя привыкла, прибегает и поет со мной всякую чепуху. Цифры тоже учились писать весело. Мне очень пригодился опыт обучения в игровой форме Маши и Тимура. Срисовывать цифры Галя умела, но рисует она все маленькими, отрывистыми, неуверенными линиями, обводя и подрисовывая по 100 раз одно и то же. Я учу ее рисовать уверенно, одним движением, не отрывая ручки от бумаги. Получаться стало далеко не сразу. За 8 лет Галя так привыкла к своим неуверенным линиям, что нарисовать одним движением даже маленький кружок она не в состоянии. А вдруг не получится? Убедить ее в том, что ничего страшного не случится, если круг будет не такой, как хотелось, было сложно. Мы чертили много кривых линий на чистом белом листе, много неаккуратных кружков, просто калякали, не отрывая руки. Галя смотрела на меня так, будто я совершаю преступление, с ужасом и восхищением. Постепенно она расслабилась и научилась писать красивые цифры, не отрывая руки. Мы с Машей хвалили ее на все лады. И я повторяю, повторяю бесконечно, что всему можно научиться, нужно только не отчаиваться. С чтением все оказалось сложнее. Мы дошли до слов из 5 букв и прочно застряли. Пока Галя дочитывает слово до конца, она напрочь забывает, какой слог был в начале. Эта проблема стала мешать развитию ее уверенности в себе, поэтому мы решили сделать 2 шага назад и снова начать с простых слогов. Гораздо важнее сейчас развитие речи. Я учу Галю правильно отвечать на вопросы, обращая внимание на то, о чем спрашивается. А то на вопрос, что такое стол, дочь отвечает: «Стол — это чтобы чашку поставить». Несколько раз в день тренируемся отвечать, и с каждым днем Галя разговаривает все лучше. Продолжаю читать вслух простые сказки. Начали с 3 поросят. Много обсуждаем попутно, и как картошка растет, и чем птицы питаются. Стараемся каждый день выходить гулять на роликах. Галя их обожает. Пока катается в Тимуркиных, но совсем скоро купим ей собственные. Родители принесли вчера арбуз. Отрезала детям по кусочку. Смотрю, Галя как-то настороженно себя ведет. Оказалось, она впервые видит арбуз так близко и даже не пробовала его никогда. Я спросила, а какие фрукты давали в детском доме? Яблоки, груши, бананы и апельсины. Арбуз Гале понравился. А это еще не самый спелый и сладкий был. Я весело и беззаботно проживаю с детьми день, а по вечерам, когда они уже спят, сижу и плачу на кухне от жалости к Гале. Как нагнать эти потерянные 8 лет? Галя смотрит, как я ношу Кристину, и жалеет, что я не могу ее так же носить. Могу на колени посадить к себе, но поднять никак не могу. Папа Галю вчера носил немножко, она была очень довольна. Галя привыкла к нашей семье, к нашему дому, к привычным маршрутам и распорядку дня. И теперь очень жалеет, что не жила с нами всегда. Когда смотрит наши фотографии или слушает, как дети вспоминают что-то из прошлого, издает такой разочарованно протяжный звук: «А меня тут не было». И она уже забывает, что Кристинку забирали вместе с ней, думает, будто я ее родила. И думает, что все остальные были здесь всегда, а ее по какому-то странному недоразумению не было. Почему она не попалась мне на глаза раньше? 28 июля 2014 года. Кажется, что это сложная задача — взять 8-летнего ребенка из детского дома и за лето до школы подготовить его к 1 классу. Самое сложное совсем не это. Сложно отучить ребенка от привычки включать дурака. Вот в соседней комнате играют дети. Я слышу Галин звонкий голос. Возникает какой-то спор, Галя прибегает ко мне и объясняет ситуацию эмоционально, даже деловито, логично так выкладывает аргументы обеих сторон, выслушивает мое мнение и убегает объясняться дальше. Но если мы вместе идем, к примеру, в магазин, и я, чтобы не идти молча, начинаю задавать ей какие-нибудь вопросы вроде: «А как ты думаешь, зачем дети 1 сентября несут в руках букеты цветов?» Галя меняет походку на шлепающую и дурным голосом, таким растягивающий картавым, начинает отвечать: «А потому что поливать цветы». Зачем она так делает? Загадка. Возникает ощущение, что в детском доме у детей было принято вести себя со взрослыми так, будто они идиоты. А может, она копирует ответы других детей. В Галиной группе было много ребят, по разным причинам не способных даже к обычной речи. Чем больше я наблюдаю за этими удивительными превращениями, тем сильнее понимаю, почему врачи поставили ей диагноз «умственная отсталость». Если бы я видела Галю раз в месяц, и она таким образом отвечала бы на мои вопросы, я бы не сомневалась даже, что диагноз верный. Но это только маска, которую ребенок надевает с какой-то целью. Вот с какой — не понимаю. Если к нам в гости приходит моя мама, и мы разговариваем о чем-то и некоторое время не обращаем внимания на Галю, она снова включает дурака и начинает на заднем плане тыкать пальцем в разные предметы и глупым голосом говорить: «Это лампа, а это окно». Или садится на маленький тазик и говорит: «Галя поехала на машинке». Иногда Галя не отвечает на простой вопрос, а просто повторяет последние 2-3 слова оттуда, смотря в одну точку. Конечно, такое поведение раздражает. Решила провести с Галей беседу. Так прямо и сказала. «Галя, ну ты что? Такая умная девочка, вон и примеры сама решаешь, и буквы уже все знаешь, а ведешь себя как малыш. В нашей семье дураков нет, у нас все детки умные. Разве ты видела когда-нибудь, чтобы Тимур или Маша так себя вели? Нет, конечно. Никто не хочет, чтобы о нем думали, будто он глупый». И все в таком духе. Если Галя снова включает глупый голос, я теперь ее передразниваю. Продолжаю разговаривать дальше, как ни в чем не бывало, но тоже растягивая и подкартавливая слова. Галя краснеет и перестает. Не уверена, что я правильно поступаю, но больше ничего не могу придумать. А еще я нашла Галина слабое место, и нет-нет, да и пользуюсь этим в воспитательных целях. Галя очарована свадьбами. Мы живем совсем рядом с центральной городской площадью, и каждую субботу можем наблюдать вереницы свадебных кортежей, невест, фотографирующихся возле фонтана, и нарядных гостей. Галя прямо замирает от восторга, долго все разглядывает и расспрашивает меня о разных деталях церемонии. И все переспрашивает, точно ли у нее будет такая свадьба. Ну, конечно, точно. А платье я ей куплю такое. А вдруг она не сможет найти жениха? А кольцо она тоже должна будет надевать жениху? А он ее понесет на руках? И спать можно будет в одной кровати, и разговаривать перед сном сколько угодно, и обниматься можно. А покажу ей фотографии на компьютере, где жених и невеста обнимаются. А фату как прикалывать? Я ей помогу приколоть? Много-много вопросов. И при каждом удобном случае я теперь говорю Гале, что за хорошо воспитанную невесту женихи даже спорят иногда, потому что каждый хочет себе самую лучшую жену найти. Чтобы и готовила хорошо, и красивая была, и умная. Галя слушает и кивает. Дело-то серьезное. 1 августа 2014 года. Всю неделю Мария и Тимур гостят у бабушки на даче. Вадюша в садике, дома только мы с Галей и Кристинка. Галя купается в моем внимании. Заплетаю ее то так, то эдак, везде таскаю за собой и разговариваю, пока голос не сядет. Ну и занимаемся обязательно. Она уже неплохо считает по 30 примеров в день и гордится собой чрезвычайно. Продолжаем тренироваться правильно отвечать на вопросы. Теперь на вопрос, что такое каша, Галя отвечает не как раньше, это когда из нее едят, а каша – это еда. Совсем другое дело. Сегодня распечатала 5 страниц со словами из 5 букв, и первую страницу Галя уже прочитала за утро. Сколько радости было, когда она смогла понять слова из первого столбика. Кричала и бросалась обниматься. «Мама, я уже чуть-чуть научилась такие сложные слова читать». Пересмотрели кучу видеороликов в интернете за эти дни. И как вылупляются цыплята с бабочками, и как делают шоколад, масло и хлеб, и как женщины рожают детей, и как они их кормят грудью. Галя в восторге. Мечтает поскорее сама родить и кормить малыша. 4 августа 2014 года. Вадим 2 года дома. Ребенок, за которого я переживаю больше всего. Самый сложный в поведении. Сообразительный и шустрый, если не доглядишь, обязательно что-нибудь натворит. Больше всего расстраивает склонность сына к истерикам. Если что-то не получается, падает на пол, катается и кричит. Причем из-за всяких пустяков. И мне кажется, ему самому тяжело, что не получается найти какое-то равновесие в своем настроении. Я понимаю его поведение как глубокую душевную травму. Это чувствуется и потому, как он беспокойно спит, и потому, как закрыто держит себя. Сейчас, когда мы привезли девочек, это стало особенно заметно и понятно. Раньше нам не с чем было сравнивать. Стоит мне запеть, кричит: «Мама, нет!» Купили Вадиму новую подушку, кладет себе в ноги, мол, спасибо, не надо мне этого. Играет с конструктором, кубиками, мячиками-попрыгунчиками. А если при Вадиме взять, к примеру, мягкую собаку и начать гладить и кормить, снова кричит: «Нет, мама, нет!» Прямой взгляд на себя не выдерживает. Если кушает за столом и замечает, что я или папа прямо на него смотрим, закрывает глаза руками, съеживается весь. Если снова замечает на себе взгляд, то опускает лицо на руки и ждет, пока перестанем. К окружающим агрессии у Вадима нет. Кристину не обижает, наоборот, опекает иногда. С Галей играет с удовольствием. За Тимуром повторяет все, как попугай. Папу и дедушку предпочитает мне и бабушке. Обожает фонтаны. Все прогулочные маршруты мы строим так, чтобы обязательно по дороге попадались фонтаны. Вадим может долго-долго стоять и смотреть, как льется вода. А еще если и руки разрешают помочить, это вообще счастье. Ваня тоже любит играть. Мультики смотрит спокойно, но не все подряд, а свои любимые. Кушает хорошо все, что даю. В проявлениях нежности очень сдержан. Время от времени на Вадима накатывает целовальное настроение, и он всех обходит, целуя каждого члена семьи по два раза. Но если на него напасть с ласками, вырывается и кричит «Нет!». Правда, от ласковой мамы спасения нет, и я все равно ношу его, целую и обнимаю, сколько влезет. Вадим повырывается для порядка и обмякает в моих руках. Вот такой сложный и противоречивый сынок у нас растет. А мы его любим, переживаем, чтобы он не попал в какие-нибудь неприятности, стараемся порадовать любимыми мячиками, леденцами или фонтанами. 5 августа 2014 года. Случайно выяснилось, что Галя не знает, кто такой мой Дадыр. Включила ей мультик, дочь в восторге от оригинальности сюжета. Звала меня каждые 3 минуты. «Мам, смотри, смотри, от него даже одеяло убежало! Мам, быстрее смотри, его щетки сами моют!» Ох, сколько еще интересного у Гали впереди. За прошедшую неделю, пока старшие дети были на даче, мы с Галей очень сблизились. Во-первых, то, как она тянется ко мне, растопило бы сердце самого чувствого человека. То руку поцелует, то плечо понюхает, все время хочет ко мне прикоснуться. И смотрит с восхищением, когда я расчесываюсь или крашусь, бормочет тихо. «Мамочка, милая моя, такая красивая, так вкусно пахнет!» Много раз в день обнимает меня и говорит, как любит. Стоит посмотреть на нее, расплывается в улыбке. Ну чудо, а не девочка. Во-вторых, меня, как любителя поучить кого-нибудь чему-нибудь, не может не покорять Галина старания. Наконец-то мы собрали книжные стеллажи и снова расставили по местам спрятанные в коробках книжки. Галя нашла книгу, по которой мы еще с Тимуром учились читать, и весь вечер, пока я прибирала в их комнате, читала мне разные слова из нее. И на следующий день ходила за мной с этой книжкой, и сегодня. А если я занята и не могу слушать, то Галя сидит за столом в своей комнате и обводит картинки и узоры в тетради «Готовим руку к письму». Даже когда мультфильмы включаю, пристраивается рядом с этой тетрадкой и сидит обводит. В-третьих, дочку будто прорвало, и она стала подробно и много рассказывать о жизни в детском доме. Не грустно, просто делится тем, что было. Слушаю с упоением, будто книгу читаю. 11 августа 2014 года. Похоже, что у Вадима кризис 3 лет цветет пышным цветом. Все отрицает, упрямится, психует на пустом месте, как по учебнику. Мы стараемся спокойно реагировать на его выкрутасы. Не хочешь сандалик снимать? Тогда я тебе сниму. Шапку в грязь бросать не надо, если она тебе не нужна, я положу ее в сумку. Не хочешь идти спать? Тогда я тебя отнесу. Не хочешь обниматься? Но теперь у Вадюши есть мама, и если она захотела сыночка поносить, покачать, то будь добр, укладывайся поудобней. Зато очень заметен скачок в речи. Иногда скажет чего, удивляемся. Но как же с ним тяжело. Поскорее бы закончился этот гадкий кризис. Где наш милый Вадюша? Ау! 15 августа 2014 года. А Галя сегодня решила 28 примеров без единой ошибки и без моего участия. Дала ей утром лист, а она мне его через некоторое время приносит на проверку. Ну, умничка, что тут скажешь? В детском доме ни за что бы не поверили, что Галя так решает сама и уже читает слова из 6-7 букв. Спрашиваю, что означает каждое слово. Если не понимает, идем и смотрим фотографии или видеоролики в интернете. Вчера смотрели, как курица яйцо снесла, фигурное катание, как выглядит ягода малина и большой фильм BBC об акулах. Галя думала, что акулы маленькие, на ладони помещаются, а нет ведь, кричала от удивления, глядя на этого хищного зверя. И нашего кота Галя, наконец, совсем перестала бояться. Раньше она в туалет ходила, если я стояла на страже. А как только кот весело пробегал мимо, Галя кричала, как ужаленная, и рыдала, размазывая сопли. Кот, чувствуя ее слабину, стал цепляться при каждом удобном случае, и Галин страх от этого лишь крепчал. Однажды мне это надоело, и я строго сказала, что в нашей семье кота бояться нельзя. Я запрещаю и не принимаю возражений. Нам с котом, говорю, всю жизнь жить. Ты так и собираешься его всегда бояться? И объяснила Гале, что если кот бежит на нее, нужно бежать ему навстречу, топая ногами и воинственно крича. Галя тряслась от страха, но топала навстречу. И кот пробегал стороной. Я подбадрила ее и хвалила. И дня за два проблема была решена. Сейчас ночью кот спит у Гали в ногах, и она его даже в руки берет. А когда я напоминаю, как она боялась ходить в туалет, Галя смеется. «Ну, мам!» и просит больше не вспоминать такие глупости. Адаптация детей прошла у нас в 3 этапа, как я сейчас понимаю. Имеется в виду адаптация Маши и Тимура к Гале, так как от Кристинки все были в восторге и полюбили, приняли сразу. Как только я привезла Галю, дети стали рвать ее друг у друга. Если Галя играла с Тимуром, то ко мне приходила рыдающая Мария и жаловалась, что она мечтала именно о такой сестре, а Галя сейчас полюбит Тимура, и снова Маша останется одна до самой старости. Когда Галя начинала проводить больше времени с Марией, рыдал Тимур, рассказывая мне, как он мечтал всю жизнь о такой сестре, но теперь Галя с Машей не разлей вода, а он одинок. Через некоторое время новизна ощущений прошла, и детям стало казаться, что Галя какая-то странная и глупая. Иногда они объединялись, чтобы ее подразнить, постоянно отдергивали и всячески подчеркивали, что ее мнение никому не интересно. Я много разговаривала с каждым по отдельности и со всеми вместе. Эффект был, но кратковременный. Чуть что, и опять начинались споры. А последние 2 недели вырисовывается такая картина. Галя целыми днями играет с Тимуром в ролевые игры. Их не видно и не слышно. А Мария держится в стороне, впрочем, как всегда. Снова оказалось, что она нуждается в очень дозированном общении, а остальное время ей хорошо одной. Иногда она вылезает из берлоги поиграть с двойняшками, но хватает ее примерно на 1 час в день. Обстановка нормализовалась, все довольны. 16 августа 2014 года. В обучении детей я иногда использую прием тайного знания. Придумала его еще когда занималась с 5-летней Машей. Особенно великолепно он работает у неуверенных в себе детях, хотя я его применяю ко всем подряд, имею в виду своих, конечно. Объясняю на примере Гали. Я ежедневно даю ей примеры, чтобы тренироваться в счете. Галя считает на пальцах. Я всех своих детей так учу, потому что пальцы всегда под рукой. Поначалу она была страшно неуверена в своих силах и от этого ошибалась в ерундовых примерах. Тогда я склонилась над ней и заговорщицким тоном сказала: «А знаешь, почему ты ошибаешься, а другие дети решают без ошибок? Потому что они знают один секрет. И если ты обещаешь, что никому не скажешь, я тебе его расскажу». Галя пообещала, что никому и никогда. Тогда я рассказываю. Все дело в том, что эти дети тихонько проговаривают решение примера. Вот так. Было 7, забираем 3, получится 4. Если говорить эти слова и внимательно глядеть на пальцы, то ни за что не ошибешься. Только смотри, никому. И прошу сразу попробовать. Галя пробует все проговаривать и правда не ошибается. Глаза загораются от восторга. Она пробует снова и снова, все правильно. А если что-то неправильно, я говорю: «Ты просто, наверное, плохо проговаривала, попробуй еще раз». Как это ни странно, после получения тайного знания ребенок ошибается гораздо реже, чем раньше. А если ошибается, то понимает, что просто плохо применил это знание, а не потому, что ничего не получается и он неспособный. Теперь, когда Галя приносит мне на проверку лист с примерами, я говорю: «Вот молодец! Очень круто, Галя! Ты, наверное, в школе будешь решать лучше всех. Только проговаривай тихо-тихо, чтобы никто не заметил». И Галя радостно кивает, довольная собой. И этот метод работает со многими вещами. Можно показывать, как секретно пишутся буквы и цифры. Когда это преподносишь как тайну, дети слушают внимательно, затаив дыхание, чтобы не пропустить чудесный способ. Спешат попробовать, а когда получается, очень радуются. 1 сентября 2014 года. Как здорово, что обещанный прогнозом погоды дождь не испортил нам праздник. Погода была хорошая, даже иногда выглядывало солнышко. Я думала, что совсем не волнуюсь перед школой, но вчера до 3 часов ночи не могла заснуть. Проснулась в 6:30 утра, и пока отправила Вадюшу в садик и собрала 3 школьников и 1 малышку, ужасно устала. Хорошо, хоть успела чашку чаю выпить. Вышли из подъезда, еле сдерживая торжественную радость. Девчонки сразу растерли ноги новыми туфлями, а первоклашки утомились нести свои букеты. Но ничего не могло омрачить праздник. Галя с Тимуром взволнованно озирались то на будущих одноклассников, то на учительницу, то на меня. Маша встретилась со своими друзьями и никак не могла с ними наговориться. 2 сентября 2014 года. Забрала первоклашек с первых в их жизни уроков. «Дети в восторге!» Чуть не оглушили меня, рассказывая наперебой, что им понравилось в школе, что они кушали в столовой, какие в школе туалеты, с какими ребятами познакомились и какие легкие задания были в прописях. перекусили и с удовольствием погрузились в лего. Больше часа из комнаты слышны только писклявые голоса, которыми они разговаривают для своих человечков. 5 сентября 2014 года. Устаю сейчас просто чудовищно. Каждый вечер недоумеваю, отчего человеку так мало отпущено сил на день и почему такая короткая ночь. Встаю в 6 утра, почти весь день не присаживаюсь, а в 11 вечера начинаю засыпать на ходу. Правда, все запланированное сделать пока успеваю. Осталось только научиться правильно расходовать энергию, чтобы не валиться с ног от усталости. Думаю, недельки через две привыкну, и будет гораздо легче. Самое главное, несмотря на лавину забот, я весь день в прекрасном настроении. Чувствую себя счастливой, не побоюсь этого слова. Просто мои физические возможности не поспевают за душевными, и сама я не замечаю, как выбиваюсь из сил. 6 сентября 2014 года. Стараюсь не забывать писать о Вадимке. А он стабильно ходит в садик, и на него даже не жалуются особо. Речь заметно обогатилась, особенно удивляют слова «спасибо» и «пожалуйста», которые он стал повторять за старшими детьми, и употребляет их теперь часто и к месту. Вадим по-прежнему ребенок со сложным поведением, любитель поистерить по любому поводу, но мы как-то смирились с этим и воспринимаем как данность. Ну да, вот такой наш Вадюша непростой ребенок. Чудить в своем стиле. Например, сидим с ним на автобусной остановке. От скуки любуюсь, какой он милый сидит на скамеечке. Думаю, какой же все-таки чудесный у нас мальчик. Может же сидеть спокойно. И вдруг Вадим как плюнет себе на джинсы. Ходит по улице, цепляясь носами ботинок за асфальт. Неделю назад купили ему новые ботиночки. Все, носы ободраны в хлам. Из садика приходит грязный, как трубочист, но мыться ненавидит. Мою каждый день под оглушительные крики «Папа, помоги!». Если его моет папа, Вадюша зовет уже меня. Но вообще Вадимкино поведение в пределах нормы. Да, он не пай-мальчик, но и мы на стену пока не лезем. А это хорошо. 15 сентября 2014 года. Сегодня читали с Галей слово «ракета». Я показывала ей фотографии ракеты и заодно рассказывала про космос. Говорила, что мы живем на планете Земля, она круглая и вращается вокруг Солнца. Галя заулыбалась и сказала: «Мам, ты шутишь». Я говорю: «Нет, Галя, это правда, так оно и есть». Галя: «Мам, ну ладно, скажи, что ты шутишь». Пришлось показывать видеоролики из интернета и убеждать. Ребенок в шоке. 23 сентября 2014 года. Тимур и Галя в школе устают. Возвращаются, обедают и засыпают. Учительница задает много работы в прописях. Дополнительно Галя продолжает читать каждый день листочки со словосочетаниями, которые я придумываю и распечатываю специально для нее. Тимур в это время читает какую-нибудь книжку. На прошлой неделе Драгунского читал, сейчас серию про Пэтсона и Финдуса перечитывает. Еще первоклашки обязательно решают каждый день по листку с примерами. Галя в десятке, Тимур в сотне. Вернулись к просмотру альбомов с репродукциями картин известных художников. Почему-то у нас в семье это одно из самых любимых занятий. При разглядывании репродукции обязательно возникают интересные темы для разговоров. Галя даже запомнила фамилии нескольких русских художников и названия их картин. 3 октября 2014 года. Всю эту неделю Маша с Галей сидели дома из-за болезни. У Гали была температура и кашель, а у Маши боль в горле и стоматит. И я решила обеих оставить на недельку в покое. Мария много читает, погрузилась в изучение физики и истории, с упоением рисует. Галя тоже почти весь день занимается, пишет в прописях, считает примеры и читает предложения. И читает, между прочим, все лучше и лучше. Вчера распечатала ей листы с глупыми предложениями, вроде «Лена намазала собаку шоколадом» или «Петя умывался теплым квасом», которые придумывала давно, еще для маленькой Маши. Галя пришла в полный восторг и прочитала подряд несколько листов. Как же это радостно! Всего 4 месяца назад ребенок буквы не знал, а сейчас так здорово читает, считает и старательно пишет. А Масару и Бука писал, что после 3 уже поздно. Ха! Тетради у Гали ничуть не хуже, чем у Тимура. Новые буквы ей не сразу даются, конечно, но мы тренируемся в черновике, и только потом Галя пишет их в тетрадь. Тимур ходит в школу и на танцы, всем доволен, ожидаемо успешен, но устает, конечно. Домашние задания делает быстро и легко. С удовольствием читает сейчас книгу Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Вадим ходит в садик. Воспитательница на него не жалуется. Ближе к вечеру сын по-прежнему психует из-за всякой ерунды, но мы уже привыкли и спокойно на это реагируем. Кристина очень ручная. 10 минут походит по комнате или поиграет и сразу просится ко мне на руки. И попробуй не возьми, будет реветь. Так что я частенько болтаю с ней на боку, будто новая часть тела у меня выросла. Зато хорошо спит днем и ночью, выдерживает режим дня, стало более-менее нормально есть. В конце октября муж уволился с работы, и нам пришлось переехать в другой город, точнее в пригород. Вадима забрали из детского сада, а первоклашек перевели на семейное обучение. 7 ноября 2014 года. Уже полгода, как Галя живет дома. Удивительный ребенок нам достался. Вот как можно было за 8 лет изоляции остаться такой чистой и светлой девочкой? 8 лет она была ничья. Играла, кушала, спала в целой группе детей. При каждом легком недомогании по несколько дней просто сидела на кровати в изоляторе одна, без игрушек. А с температурой ехала на скорой помощи в больницу и лежала там одна, среди совершенно незнакомых людей, терпела все процедуры, анализы и уколы. Как она не замкнулась, не отчаялась. Я пытаюсь поставить себя на ее место и просто не понимаю, откуда она черпала оптимизм. А сейчас никто не поверит, что Галя полгода назад жила в детском доме. Она стала очень домашней девочкой. Больше не качается перед сном, не машет руками, когда волнуется, не хватает себя за лицо, не грызет и не обрывает ногти. Она больше не рассказывает о детском доме, даже не упоминает о нем, не смотрит каждый день свой большой фотоальбом со старыми фотографиями. Ест все, что я готовлю, с удовольствием. Первое приносит мне пустую тарелку. Полюбила йогурт и творог. Из ее речи исчезли странные, чуждые нам словечки, а сама речь стала богаче и стройнее. Галя научилась читать, считать и писать прописными буквами. И то, с каким желанием, старанием и терпением она этого добивалась, тоже восхищает меня бесконечно. Такой скачок в развитии всего за полгода. Еще очень важно сказать о том, как Галя вписалась в нашу семью, как она умеет ладить со всеми, пытается никого не обидеть, может где-то уступить, если требуется. С удовольствием возится с Кристинкой, играет с Вадимом, как с равным. Старается угодить Маше, не теряя достоинства и не давая помыкать собой. Но главная дружба у них с Тимуром, конечно. Они уже так привыкли всегда все делать вместе, что в разлуке сразу начинают скучать. Самые настоящие двойняшки. Сегодня возила детей в магазин игрушек. Галя попросила ей купить коляску для куклы, и вся светилась от радости, когда везла ее домой. Полгода в семье живет не только Галя, но и Кристина. Я о ней мало пишу, потому что это будет сплошной мед с патокой, и больше ничего. Обожаю эту девочку. Не бывает такого, чтобы я бросала на нее привычный взгляд или спокойно переодевала, кормила, мыла и расчесывала. Эта забота для меня сплошное удовольствие. Остальные члены семьи разделяют мои чувства и сами время от времени нападают на Кристину с нежностями. Что изменилось за эти полгода? Почти ничего. Кристинка досталась нам без признаков депривации. Обычная девочка, разве что очень ручная. С игрушками не играет совсем, просто разбрасывает. Ни о каких пирамидках и кубиках, которые так обожал Вадим в ее возрасте, даже речи не идет. К мягким игрушкам тоже равнодушно. Любит рвать бумагу и салфетки, водить карандашом по бумаге и танцевать, изображая мимикой пение. Обожает забегать за угол и быстро снимать штанишки, носки, сандали, а потом стоять с растерянным видом. Ой, даже не знаю, как это произошло. Любит хватать у Вадима маленький мячик или кубик и улепетывать со всех ног, пока он ее не догонит и не отнимет. Залезает на стул, сбрасывает со стола по порядку все вещи и снова стоит с растерянным видом, будто это не она, а кто-то другой натворил. Очень любит купаться. Хорошо кушает, засыпает без разговоров, строго по режиму. А если утром просыпается раньше нас, то лежит тихо-тихо и ждет, пока мы откроем глаза. Лепечет вовсю, пытается повторять слова, понимает простые просьбы. Но выросла всего на 6 сантиметров, с 74 до 80 размера. Для года и 9 месяцев это мало, конечно. Списываем все на глубокую недоношенность. Другими словами, Кристина совершенно золотой ребенок. Какое счастье, что она у нас есть. 13 ноября 2014 года. А у Маши тем временем начинается переходный возраст. Психует теперь по любому поводу. Перечит, грубит, протестует. Хочет покрасить волосы в черный цвет и ставить сережку в нос. Спасите, помогите. Договариваться стало очень сложно. Рисует, читает и слушает музыку, а уроки делает медленно и с причитаниями. От споров с ней я стала уставать так, будто на стройке работаю. Пока помогает только тактика. Хорошо, я сделаю так, как ты скажешь, раз ты приняла такое решение. После подобной фразы дочь сильно настораживается и начинает сомневаться, что ей пойдут черные волосы. А это только начало. 16 ноября 2014 года. И все-таки, чем больше я занимаюсь с Галей, тем больше я думаю, что сейчас ей просто необходимо индивидуальное обучение. Никакая учительница в классе не станет подстраиваться под нее, а подстраиваться необходимо. За последнюю неделю мы с Галей столкнулись с некоторыми темами, преодолеть которые ей было очень непросто. Например, начали читать предложения, которые написаны подряд, а не каждое на отдельной строчке. И это обстоятельство просто сбило Галю с толку. Как я не объясняла, что точка — это конец одного предложения, а там, где слово с большой буквы, это начало другого, бесполезно. Галя в этом месте просто выключается и не понимает, что делать. Начинает твердить со слезами на глазах, что это слишком сложно, и никогда она этого не поймет. Я говорю: «Ну ты что, Галя, это же очень просто. Просто посмотри, вот точка, это конец предложения». Но Галя не может обработать эту информацию и боится читать предложения, если они не написаны, каждая с новой строки. Она просит вернуть все, как было, когда у нее получалось. Злится, что я все смешала и нарушила ситуацию успеха. Но я непреклонна. Я показываю ей обычные книги, а там предложения идут друг за другом. Галя в отчаянии плачет, говорит, что ей никогда этого не понять, а значит, она не сможет учиться, и вообще вся жизнь под откос. Тогда я напоминаю ей, как она говорила раньше, что не сможет прочитать слово из 5 букв, как боялась кота, но всему научилась и все преодолела. Галя поднимает на меня заплаканные глаза и тихо спрашивает: «Мама, ну как? Как мне понять про эту точку?» Я говорю: «Ты обязательно поймешь, вот увидишь, это совсем не сложно». Мы прекращаем разговор на эту тему, пробуем на следующий день, и опять ничего не выходит, как я ни скачу, ни размахиваю руками и не объясняю. Мы снова прекращаем этим заниматься под Галин несчастный плач. Но на третий день вдруг все получается. И она спокойно читает, как положено, перемешанные предложения и улыбается во весь рот, когда я напоминаю, что она говорила мне 2 дня назад. То же самое мы пережили после того, как в занятиях по математике вышли за пределы десятка и когда перешли к задачам на больше и меньше. Просто штурмом их брали. И каждый раз только через несколько дней Гале приходило понимание, и можно было двигаться дальше. Не знаю, что это. Наверное, все-таки глубокая неуверенность в себе. Как только Галя чему-то научится, она так радуется и так бережет этот успех, с удовольствием упражняя сколько угодно раз, даже в свободное от занятий время. Но перед всем новым у нее какой-то непреодолимый ужас. Она становится не в состоянии думать, просто повторяет за мной мои же вопросы, которые должны были сработать как наводящие. Смотрит и молчит, или тихо, иногда шепотом просит о помощи. «Мам, как мне ответить?» В такой момент ее уже бесполезно о чем-то спрашивать. Даже от простейших вопросов, вроде «какое число идет после 5», Галя смотрит на меня со страхом и повторяет слова из вопроса, не в силах ответить. И тут хоть в клоуна превратись, хоть с бубном танцуй, ничего не поможет, лучше сразу закончить занятие. Но есть у меня уверенность, что чем больше мы будем преодолевать таких препятствий, тем крепче будет становиться вера Гали в собственные силы. Потому что перечисление побед ее очень радует и приободряет. Главное, что у нее есть совершенно осознанное желание учиться. Еще завтрак не кончился, а Галя уже штурмует меня с прописями, просит распечатать примеры и листы для чтения, спрашивает 100 раз, когда я смогу с ней позаниматься математикой. И если я говорю, что после обеда, то она будет ходить за мной по пятам или стоять неподалеку с тетрадью в руке и ждать, как хатику. Я распечатала уже целую стопку листов с простыми заданиями, которая лежит у Гали в тумбочке, чтобы она в свободное время самостоятельно могла их решать и приносить мне на проверку. Но я считаю, что пока слишком рано сажать ее в школьный класс. Это будет простой тратой времени и приведет к снижению самооценки из-за постоянного сравнения себя с другими ребятами. Сегодня ездили с Машей записываться в школу, целый час добирались. Но это мы своим ходом, а вообще детей из нашего поселка каждый день отвозят и привозят специальный школьный автобус с сопровождающими. На дорогу уходит 1/2 часа в один конец. К моей радости первоклашек согласились принять на семейное обучение сразу. Мне даже не понадобилось ничего объяснять. Осталось только подписать договор и согласовать с учительницей, как и когда они будут сдавать аттестации. 22 ноября 2014 года. Самым сложным ребенком у нас по-прежнему остается Вадим. Сейчас, когда нет детского сада, он особенно отжигает. Очень активный, крутится, вертится, руками машет, ногами дергает, на месте не сидит, то бегает на четвереньках, то прыгает, как лягушка. И очень шумный. Если не разговаривает, то какие-нибудь громкие звуки издает. Хорошо, если поет, а то просто высовывает язык и кричит «бе». Но когда разговаривает, тоже не легче. Главные слова сейчас «не буду» и «нет». Спорит по каждому пустяку. «Вадим, это печенье». Сын: «Нет, это не печенье, это сырник». «Возьми оранжевый карандаш». «Вадим, это не оранжевый, это красный». Но все это ерунда, если бы не постоянные истерики. Взрывается из-за любого пустяка, будто только ищет повод. Отказались дать вторую конфету — падает на пол, стучит и кричит. Папа уходит в магазин без него — падает на пол, стучит, кричит. Включили случайно не тот мультик — падает на пол, стучит, кричит. А если повода нет, Вадим придумает его сам. Например, он просто обожает конструктор Лего Дупло. Возится с ним целый день, строит какие-то машины, самолеты, дома. Но после того, как сделает, обязательно разрушает. Причем резко разбивает, разбрасывая детали далеко вокруг. Падает на пол, катаясь и причитая. Затем он собирает все детали и спокойно строит снова. И так 100 раз на дню. Обожает кота. Носит, гладит, засовывает свою руку ему в рот, ложится на него, утыкает лицо в пушистую спину. Кот терпит, терпит, но иногда так вцепится, что приходится бежать спасать ребенка. В итоге Вадим всегда ходит расцарапанный, как пират. Это я пожаловалась, а теперь о хорошем. Самостоятельный, очень ловко одевается, справляется даже с мелкими предметами, носками, трусами и обувью. Аккуратно ест, редко капризничает в еде. Несмотря на взрывной характер, Вадим совсем не агрессивный, никогда никого не обижает. Не раз наблюдала, как Кристина хватает Вадюшу за нос или тянет за волосы, а сын спокойно терпит. При всей своей неукротимой подвижности Вадим хорошо выдерживает режим дня, то есть обязательно спит днем и без вопросов укладывается вечером. Быстро запоминает слова, хорошо схватывает объяснения. Конструирует из всего, что попадается в руки, из печенья, спичек, кубиков, карандашей. Очень сообразительный, задает много вопросов, делает выводы. Но с ним тяжело. В нормальном расположении духа я просто не обращаю внимания на Вадимкины выкрутасы, воспитываю в себе терпение. Могу 100 раз настойчиво и спокойно повторять: «Нет, я не дам другую конфету, потому что ты уже съел свою». В крайнем случае, если сын особенно разойдется и начинает мешать остальным, сажаю в угол на стульчик, чтобы успокоился. Но когда я расстроена и сил на терпение нет, то выносить эти истерики, эти «не буду», очень сложно. В таких случаях я выхожу из себя, могу накричать или резко отдернуть Вадима, а потом весь вечер мучаюсь от чувства вины. К счастью, это происходит очень редко. А иногда бывают дни, когда Вадим неожиданно спокойно себя ведет. Катает на коляске игрушечного медведя, укладывает его спать, запускает машины с горки из картона. Долго и без истерик. 5 декабря 2014 года. Если бы не Галя, я бы, наверное, возгордилась бы, считая себя талантливым педагогом. Очень легко учить Марию с ее суперпамятью и Тимура, понимающего объяснение с полуслова. Но с Галей никогда не знаешь, где застопоришься. Мы будто ползем, преодолевая сложные препятствия. Главная проблема – узкий кругозор, маленький словарный запас и неважная память. Вдохновляюсь только воспоминаниями о первых днях знакомства с Галей. Сейчас это уже совсем другой ребенок. В быту отставание уже практически незаметно, но в учебе иногда тяжело бывает. Вчера, например, мы столкнулись с 3 проблемами. Сначала попалась задача про репку и морковь. Я спросила, знает ли Галя, что такое репка. Галя ответила: «Репка — это когда надо тянуть». Давно я не слышала подобных ответов и расстроилась. Но виду не подала. Сначала слегка потянула Галю за косичку и спросила, репка или нет. Дочь засмеялась и помотала головой. Потом полезли в интернет смотреть на репки и выяснили, что это овощ такой. Затем была задача про то, что Оля живет на 5-м этаже, а Лена на 2 этажа выше. Про этажи Галя никак не могла понять. Я показывала панельный дом напротив, рисовала и так, и эдак, но Галя не могла запомнить, как этажи считаются. Отвечала наугад, сколько в доме этажей. Замучились обе, оставили на потом. Вечером по чтению попалось предложение. Все лето я провел у бабушки в деревне. Что такое деревня, Галя даже близко не представляет. Все бросили, долго обсуждали, смотрели фотографии в интернете. Сегодня математика началась с задачи про Гену, которому 7 лет, а его сестра на 2 года моложе. Галя прочитала и застыла в изумлении. Она поняла это так, будто у крокодила было 7 лент. Разобрались, что Гена — это имя мальчика, но слово «лет» Галя упорно читала как «лент» и не могла понять, что меня не устраивает. Я уже почти кричала: «Галя, ну 7 лет мальчику, это его возраст!» Хотя откуда ей знать слово «возраст»? Галя долго на меня смотрела, а потом до нее дошло, и она закричала радостно: «А-а-а!» Но затем мы споткнулись о слово «моложе». Галя предположила, что «моложе» — это, наверное, длиннее. Я говорю, «моложе» — это меньше. Сестра маленькая, а Гена большой. Но пришлось поскакать, руками помахать и привести аналогии из жизни, чтобы стало понятнее. И я не уверена, что завтра Галя все это вспомнит. Вечером в прописях дочке попались слова «роща», «щавель», «чаща» и «щучка». Причем, ладно бы целиком, нет, это слишком просто. Слова оказались разбиты на две части, и нужно было отыскивать подходящий кусок, а затем переписывать. Ну, спасибо. Пришлось написать Гале другие, более понятные слова вместо этих, а то до ночи бы разбирались. С ужасом представляю, как я буду объяснять Гале, что такое сумма, разность, вычитаемая, уменьшаемая и тому подобное. А нам сдавать это в конце декабря. Думаю, мы пока пропустим эту тему, а учительнице прямо скажем, мол, увольте. 9 декабря 2014 года. Каждый день рано утром наш папа уезжает на работу, предварительно выставив йогурты и творожки из холодильника, чтобы они согрелись до того времени, как проснутся дети. Вадимкин йогурт он ставит на стол, кладет рядом ложку, салфетку и печенье, а остальные йогурты ставит подальше на кухонный шкаф. Обычно Вадим просыпается раньше всех, одевается, идет на кухню, съедает свой йогурт, забирает печенье и возвращается обратно в комнату играть, пока не проснутся остальные. Часто играет так шумно, что волей-неволей просыпаются остальные члены семьи. Но сегодня Вадим играл подозрительно тихо. И когда я зашла утром на кухню, то глазам своим не поверила. На кухонном столике в ряд стояли пустые баночки от всех йогуртов, и только последний, Кристинин творожок, был съеден наполовину, и из него торчала ложка. Что поделать, может, проголодался ребенок? 12 декабря 2014 года. Каким бы смешным это ни казалось, но мне думается, что по складу характера Галя – заучка и ботан. Просто так сложилась жизнь, что у нее не было возможности учиться. Весь день Галя учится и старается переделать все задания. Боится, что не успеем вечером окружающим миром позаниматься. А мы иногда и не успеваем, ведь математика порой настолько тяжело идет, что к концу дня силы меня покидают. И если вечером я занята, приходит с работы папа, я готовлю ужин, отдельно кормлю и укладываю младших, Галя стоит далеко в коридоре так, что я могу видеть ее в проеме двери, и ждет, когда я освобожусь, чтобы позаниматься с ней. Тогда я быстро пишу дочке слова, чтобы она составила по ним схемы, поделила на слоги, проставила ударение. Или задаю самостоятельно выучить из учебника по окружающему миру садовые и комнатные цветы. В это время Тимур смотрит мультфильмы или конструирует из лего. Когда мне совсем некогда заниматься с Галей, я объявляю ей, что ждать нет смысла, и она присоединяется к брату. Но все равно изредка прибегает посмотреть, вдруг я уже освободилась. Перед сном дети довольно долго читают. Галя в это время перечитывает маленькие тексты, которые мы разбирали с ней днем. Иногда мне кажется, Галя занимается с таким рвением, добывая подобным образом мое внимание и одобрение. Возможно, отчасти это так. Я потратила много сил в первые месяцы нашей совместной жизни, чтобы поднять Галину самооценку и мотивировать ее на учебу. Это получилось не сразу. Мы очень много говорили о том, что Галя красивая девочка, и с умом у нее все в порядке. Просто мозг не привык работать, а его нужно постоянно тренировать. Все это Галя слушала очень внимательно и говорила: «Я не хочу быть глупой, я очень хочу всему научиться и быть как Тимур». В то же время я стараюсь уделять ей особое внимание. Мы завели традицию днем во время тихого часа лежать, обнимаясь и разговаривать. Иногда с другой стороны к нам присоединяется Тимур, и мы валяемся втроем. Чтобы восполнить тактильное голодание, которое есть у всех детдомовских детей, я помогаю Гале одеваться, сама ее мою, причесываю и заплетаю, несмотря на то, что она прекрасно справляется с этим сама. 16 декабря 2014 года. Осталась неделя до полугодовой аттестации первоклашек. За Тимура я совершенно не волнуюсь. В Галю тоже вложено уйма сил, и надежда на то, что она более-менее справится, у меня есть. Субботу, воскресенье и понедельник дети отдыхали, а сегодня я дала им привычные задания по математике. И вдруг Галя зависает над простейшей задачей. Проще просто некуда. Петя съел 4 груши, а Катя на 1 грушу больше. Сколько съела Катя? И хоть ты убейся, мы так, и эдак, и рисовать, и объяснять. Не понимает Галя, что происходит и как это возможно вообще понять. Я начинаю паниковать, забираю лист с задачами, прошу сделать чистописание в надежде, что ее просто заклинило и со временем отпустит. Но после обеда и тихого часа Галя все равно не смогла понять задачу. Потом она все-таки догадалась, что Катя съела 5 груш, но как это записать, не понимала. То писала 4 минус 5, то 4 плюс 5 равно 9, то 4 плюс 4. 100 вариантов перепробовала. Поговорили, вместе разобрались. Галя сказала: «Все ясно, надо к одному прибавить 4». Я говорю: «Да, запиши это». Но Галя опять пишет странные цифры. Спрашиваю: «Галя, что нужно записать?» 1 плюс 4. «Так запиши это, Галя». Галя пишет 4, а дальше зависает и не может ничего написать. Просто физически не может записать к 4 прибавить 1. В этот момент Тимур и Мария рассмеялись над тем, что Галя не может. И меня сорвало с катушек. Я кричала не своим голосом, что это все не смешно, что Галя не виновата, что прожила 8 лет в детском доме, и что если бы у них тоже умерла мама, а они попали в детский дом, то точно так же не могли решить простую задачу. Что это совершенно не смешно, это огромная трагедия. Просто кошмар, как я кричала на них, срывая голос со слезами на глазах. Потом я вышла из комнаты, переодела Кристину и вернулась на кухню к Гале и задачам. И Галя вдруг за 10 минут решила все задачи и пошла отдыхать. Маша с Тимуром подошли ко мне, извинились за смех и тоже занялись своими делами. А я теперь сижу с огромной пустотой внутри, совершенно обессиленная. Мне хочется рыдать долго-долго, чтобы стало легче, но я почему-то не могу. 18 декабря 2014 года. Вообще-то Кристинка у нас довольно спокойная девочка, но, как и все дети, иногда капризничает, особенно во время кормления. Съедает треть порции и начинает вертеть головой, махать руками, пытаясь выбить ложку у меня из рук. Если оставить так и не докармливать, то посреди ночи Кристина обязательно проснется и не меньше 2 часов будет болтаться по кровати, то всхлипывать, то смеяться. Меня еще в доме ребенка предупреждали об этой ее особенности, поэтому я всегда стараюсь накормить дочку досыта, чтобы хорошо спала. Пересказываю все стишки и потешки, какие только знаю, но помогает это обычно только на несколько ложек. И тогда мы пользуемся проверенным способом, включаем на компьютере ее любимые песни. Кристина замирает, уставившись в экран, и я спокойно ее докармливаю. Иногда нам надоедает однообразие, и мы пытаемся включить какие-нибудь другие клипы, но Кристина отказывается их слушать. Деваться некуда, я вздыхаю и 150-й раз включаю песни ее любимых исполнителей. 27 декабря 2014 года. Итогами первого полугодия семейного обучения первоклассников я очень довольна. С Тимуром все понятно, ему учиться в первом классе легко. Но с Галей мы проделали колоссальную работу и добились отличных результатов, на мой взгляд. Летом я даже мечтать не смела, что она будет так хорошо писать, читать, сможет запомнить названия полезных ископаемых, месяцев, составлять схемы слов и предложений. Тогда это казалось невозможным, а теперь и пишет, и читает, и запоминает. 29 декабря 2014 года. Если бы в прошлый Новый год нам кто-нибудь сказал, что в будущем году у нас появятся 2 дочки, и мы переедем жить в другой город, мы бы не поверили. Но все именно так и случилось. Сейчас уже невозможно представить нашу семью без Гали и Кристины, и мы с огромным удовольствием и теплотой вспоминаем все приключения, связанные со сбором документов, знакомство с девочками, наши зашкаливающие волнения и тревоги. Какое счастье, что нас миновала сложная адаптация. Девочки вписались в семью практически безболезненно. И хорошо, что я снимала на видео Галины длинные монологи в первые месяцы жизни дома. Сейчас, спустя больше полугода, я смотрю это видео и уже не узнаю Галю. Она так изменилась, что в это невозможно поверить. Иногда, вспоминая с ней, как она только приехала домой и панически боялась кота, тыкала в людей пальцем на улице, называла всех женщин вокруг мамами, боялась есть обычную еду, училась кататься на роликах и читать «Мы удивляемся и смеемся». В уходящем году Тимур и Галя пошли в первый класс и с удовольствием посещали школу почти всю первую четверть. Тимур даже успел немножко походить на танцы. Мария успела понять, что ей очень нравятся занятия в художественной школе. Затем случился внезапный переезд нашей большой семьи в подмосковный поселок. Переоформляли десятки разных документов, адаптировались к новому месту жительства. И все довольно быстро привыкли к этим переменам, но только не я. У меня пару месяцев было ощущение, что земля ушла из-под ног. Будто моя прекрасная, вручную сотканная жизнь разбилась на мелкие осколки. Ужасно раздражал и казался совершенно нелепым новый город, а оторванность нашего поселка от цивилизации и транспортного сообщения страшно возмущала. А потом еще начались проблемы с Машиной новой школой, и я впала в настоящую депрессию. Но наблюдая за тем, как доволен муж, как он буквально вздохнул с облегчением, удачно устроившись на новую работу, я нашла в себе силы смириться с ситуацией и начать все сначала. Первым делом забрала Марию на экстернат и погрузилась в обучение детей с головой, практически не выходя из дома. Сейчас мне полегчало, тем более, что в зимние каникулы мы поедем навестить наших бабушек и дедушек. 31 декабря 2014 года. Так как 1 января рано утром мы уезжаем, вручение новогодних подарков было решено перенести на сутки назад. То есть Дед Мороз принесет их в ночь с 30 на 31 декабря, чтобы у детей был еще день, чтобы насладиться подарками. Легенда о Деде Морозе в нашей семье всячески поддерживается. В него не верит только Маша, хотя это ей не помешало написать Деду Морозу письмо. Я не представляю, как можно лишать этот праздник таинственности и вручать подарки самим, как в день рождения. Поэтому планирую играть Деда Мороза до самой старости. В этом году количество подарков под елкой стало больше. Какое же это счастье, что еще у двух девочек в этом году впервые в жизни будет самый настоящий сказочный Новый год. 11 января 2015 года. Галя спрашивает, улыбаясь. «Мама, а почему ты нас с Тимуром иногда называешь двойняшками?» Я отвечаю: «Галь, я говорю это в шутку, вы ведь учитесь вместе, играете вместе, возраст почти одинаковый. Кто-то незнакомый, кто не знает, что мы тебя из детского дома забрали, может подумать, что вы и правда у меня двойняшки». Галя: «Вот и пусть подумает». Я чувствую, Гале очень хочется, чтобы вдруг оказалось, что это я ее родила. И когда Галя спрашивает, на кого она похожа, а я отвечаю: «Наверное, на маму, которая тебя родила», то замечаю ее возмущение в глазах. Потому что Галя забывает об этом. Двойняшки так здорово играют в ролевые игры. Слушать их диалоги — одно удовольствие. Сегодня утром играли в школу. Галя была учительницей биологии, а Тимур — директором школы. Учениками были куклы и мягкие звери. А вчера Галя была мамой больных детей, а Тимур — доктором. Они постоянно созванивались по игрушечному телефону. Галя жаловалась, а Тимур давал советы, потом посещал больных. Но самая любимая игра у детей — в родителей. Тимур — папа тряпичного зайца, а Галя — мама куклы. И они своих детей то кормят, то везут куда-то на автобусе, то укладывают спать, то ходят в гости друг к другу. Как хорошо, что у них есть столько свободного времени для игр. 22 января 2015 года. Вадим то и дело удивляет нас с мужем то новыми фразами в речи, то какими-то новыми знаниями. Целенаправленно я с ним пока не занимаюсь, но он все впитывает как губка из окружающей среды. Отлично знает цвета, цифры, многие буквы, формы, виды транспорта, названия животных. У него очень цепкая память, быстро реагирует, когда я его поправляю, если он неправильно или неточно что-то сказал. Начал рисовать головоногов, какие-то машины на больших колесах, весь день играет с конструктором, строит поезда. Внимательный к деталям, мгновенно разбирается со всякими фонариками, пистолетами, машинками на радиоуправлении. Очень любит возиться с пластилином. Катает идеальные шарики и колбаски. Если включить музыку, сразу прибегает танцевать. Очень ловко сам одевается и кушает. Любит животных всей душой. Кота уже замучил своими объятиями. С бабушкиными собаками возился бесстрашно и до сих пор их вспоминает. Бабушек и дедушек Вадим покорил тем, с какой радостью он их встречает. По именам всех помнит, далеко не отходит. А когда приходит пора прощаться, горько плачет и несколько дней вспоминает и спрашивает про них. Характер у Вадима непростой. Во-первых, взрывной. Если что-то не выходит, сын падает на пол, кричит, швыряет предметы. Во-вторых, он гиперактивный и шумный. Говорит без перерыва. На месте долго не сидит, все время куда-то стремится, что-то хватает, бросает, ломает, возмущается, стучит, катается по полу, хохочет. Я ежедневно воспитываю в себе сверхтерпение. Лучше всех с Вадимом справляется муж. У них вообще особое взаимопонимание. Как только Вадим просыпается, сразу спрашивает про папу. Целый день ждет его с работы, рассказывает ему все, что натворил за день, и весь вечер от него далеко не отходит. Поэтому при любой возможности я перепоручаю Вадюшу папе и вздыхаю с облегчением. Но Вадим стал заметно спокойнее и адекватнее, чем, например, год назад. С ним теперь легче договориться, он больше понимает, реагирует на замечания. Очень надеюсь, что дальше будет только лучше. 1 февраля 2015 года. Вчера Галя принесла мне тетрадь пожаловаться, что у нее никак не получается написать слово «Африка». В тетради были аккуратно написаны несколько предложений, а это слово зачеркнуто. Галя грустно спросила, «Мне переписать все сначала?» «Нет, Галь, перепиши только это слово», — сказала я. «То есть все сначала?» — переспросила Галя. «Не надо сначала, перепиши только это слово». Она не поняла. «Галь, но только слово «Африка». Что такое слово?» Галя зависла, покраснела, попыталась угадать. «Слово — это когда буква? Слово — это когда рассказ?» «Галя, но мы же с тобой учили, что такое слово, помнишь? Ты мне примеры разные приводила. Приведи мне пример какого-нибудь слова». Галя в растерянности. «Пример — это когда 3 + 2, да, мам?» «Ох, Галя, слово состоит из букв. Слово «Африка» у тебя не получается, перепиши только слово «Африка». И так часто у нас бывает. И мне то кажется, что все безнадежно, и никогда уже Галя не сможет ничего понимать наравне со всеми, то я думаю, что прогресс есть, и все наладится. К тому же сейчас в Гале без видимых причин появилась какая-то нервозность. С Вадимом одновременно. Может, магнитные бури виноваты? Она стала раскачиваться из стороны в сторону, когда стоит, болтать ногами, когда сидит, снова сильно качаться во сне, опять хвататься руками за лицо, напрягать руки, разводя по сторонам и сжимая в кулаки. Много раз в день такие повторяющиеся движения. Это очень расстраивает меня. Надеюсь, что пройдет само собой, как и пришло. 3 февраля 2015 года. Недавно мы с Галей в очередной раз поссорились. Я объясняла ей, как решать сложные для нее примеры, вроде 18 - 9. Ей было очень непросто, но вместе мы дорешали страницу до конца. На следующий день я решила проверить, поняла ли Галя что-то из того, что я вчера объясняла, и дала ей те же самые примеры снова. Через 5 минут Галя приносит мне лист с идеально решенными примерами, очень довольная собой. Я, конечно, сразу догадалась, что она нашла вчерашний листок и списала все ответы, но виду не подала, похвалила ее и спросила, как же она так быстро решила все правильно. Галя радостно ответила, «А я разобралась». Я говорю, «Это просто здорово, молодец. Раз ты теперь так быстро решаешь эти примеры, тебе будет несложно продемонстрировать мне, как ты рассуждала». И пишу ей один из примеров с этого же листка. Галя растерялась, надулась, как туча, пыхтела, сопела, пыталась угадать ответ, но не сдавалась. Я тоже долго наблюдала за ней, но в конце концов сказала, «Я знаю, что ты списала все ответы и обманула меня». Галя бормотала, что она случайно ошиблась и подглядела, но на обман я обижаюсь всерьез и надолго, поэтому я отправила Галю отдыхать, забрав у нее все примеры и тетради. Она уселась на свою кровать, как всегда делает во всех непонятных ситуациях, и 2 часа там сидела. Потом Галя решила, что пришла пора попросить прощения, и пришла ко мне с извинениями. Обычно извинений мне достаточно, чтобы еще раз обсудить с детьми их поступки и больше не возвращаться к этому разговору. Но из вранья я, как правило, раздуваю супер обиду, такую, что потом дети 100 раз подумают, прежде чем решиться обмануть меня снова. Такой у меня пунктик, да. Я ответила Гале, что после подобного обмана я не хочу даже разговаривать. Маша и Тимур в этом месте обычно начинают рыдать и молить о пощаде, но Галя спокойно спросила, «А завтра простишь?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Я сказала, «Галя, обещаниям обманщиков нельзя верить. Я тебя не обманываю никогда, а примеры эти для твоей же пользы распечатала, а ты?» А Галя снова спросила, «Ну а завтра ты меня простишь за это?» И получается дурацкая ситуация. Если я скажу, что завтра прощу, то Галя будет просто спокойно ждать завтра. Она умеет ждать. Заявить «нет, никогда не прощу» будет тем же обманом. Даже каким-то страшным обещанием, на которое я ни в коем случае с Галей не решилась бы. Ничего умнее не придумав, я сказала, что очень расстроена ее поступком и не знаю, когда мне станет легче. И Галя стала ждать. На следующий день я опять ходила обиженная до вечера и при ее вопросительном появлении начинала разглагольствовать про то, как горько, когда тебя обманывают твои близкие люди. Только поздно вечером Галя расплакалась, схватила меня за руку и спросила, неужели я никогда в жизни ее не прощу? Я вздохнула с облегчением и взяла с нее обещание больше не обманывать. Мы помирились. Но этот случай показал мне, Галя – девочка со стержнем, уверенная, что если что-то происходит неприятное, нужно просто подождать, и все обязательно наладится. Меня это удивляет, восхищает и дает ключ к пониманию того, как Галя сохранила себя за 8 лет жизни в детском доме. Она просто не теряла надежды и верила в то, что все с ней будет хорошо. 4 февраля 2015 года. Но ведь правда, что раз Галя красиво и без ошибок переписывает тексты, полными словами с выражением читает сказку «Три медведя», запоминает различных животных с севера, но не может понять, как решаются примеры в пределах 20, то это еще не катастрофа, и надежда есть. Бывают же такие дети, которые умницы, но с математикой у них туго. Или способности к математике – это показатель ума. Просто я не знаю, что мне делать. Я склеила ленту чисел до 100, объясняла на конфетах и карандашах, но Галя не понимает, что такое 12. Для нее не очевидно, что 12 – это 10 плюс 2. Как я не объясняю, как не показываю. Она говорит, что 12 – это 1 и 2. Или 12 – это 7? Да, мама. Я объясняю, что двойка легла на десятку и прикрыла 0, потому что 12 – это десятка и двойка. Галя может кратковременно это запомнить, но для нее совсем не очевидно, что таким образом построены все числа до 20. Мне никогда не приходилось объяснять про эти числа. Маше с Тимуром это было как-то сразу понятно, а с Галей ничего не выходит. Не знаю, как еще можно объяснить. Она не чувствует чисел, хотя мы потратили достаточное количество времени на решение примеров десятки. И на пальцах Галя считает хорошо, но когда пальцы заканчиваются и начинается число 11, она впадает в панику. Она надувается, краснеет, на лице отражается полное отчаяние и растерянность. Она протестует всем своим существом и не понимает, зачем придумали какие-то числа после 10, если в 10 можно так прекрасно считать на пальцах до самой старости. Галя будто бы решила, что за десяткой начинается безвоздушное пространство и отказывается верить, что там стоит 11. Отказывается это понимать. Я уже начинаю бояться, что ее упекут в коррекционную школу из-за этой математики. Забавно, но когда мы с Тимуром листаем учебник по математике для 2 класса, я думаю – ну сколько можно жевать одно и то же? Почему такие однообразные задачи? Когда уже начнется что-то интересное? А с Галей я смотрю в учебник математики с ужасом. Эй, какие еще новые задачи? Подождите, мы ведь только недавно новое проходили. Что за спешка? Называется «Почувствуй мир во всем его многообразии». 5 февраля 2015 года. Предложила Гале задействовать пальцы ног в счете, и дело сдвинулось с мертвой точки. Ноги-то в носках, и пальцы на них не позагибаешь, как на руках. Но зато они есть, они настоящие и всегда под рукой. И стоят эти ноги на полу, символизируя десяток, а Галя продолжает на пальцах рук считать, помня, что в ногах десяток валяется. Прорешали так сегодня 30 примеров. Галя вдохновилась, все глаза на меня круглые поднимает. Получается считать. Десяток, о котором столько говорили, нашелся. Фух, ну все, теперь 1 класс у нас в кармане. А дальше видно будет. 12 февраля 2015 года. Недавно Галя застряла на примерах типа 13 минус 9. Я уже несколько раз пробовала объяснить ей, что 13 можно представить как сумму 10 и 3 и вычитать себе спокойно по очереди 2 числа. Но Галя упорно не понимает, зачем мы разбиваем на сумму число 13 и что дальше делать. Я и так, и эдак не понимает. А сегодня мне удалось сдвинуть этот валун с места. Я написала Гале пример 13 минус 7 и попросила посчитать. Галя мялась, краснела, прикидывала, как пальцы распределить. Спрашиваю, неудобно решать? Галя, неудобно. А из 10 7 забирать удобно? Галя, из 10 удобно. Я. Сейчас я покажу тебе секретный способ. Мы берем у 13 тройку, которая нам мешает, и откладываем ее в нарисованный карман. Спокойно вычитаем 7 из 10, а потом забираем нашу тройку из кармана и смотрим, сколько у нас осталось. И такое объяснение Галя поняла. Хотя, казалось бы, никакой разницы с раскладыванием 13 на 10 и 3. Однако карман понятнее. И потом много подобных примеров решила, откладывая в карман то, что мешало ей считать. Я очень довольна, потому что умение откладывать в карман дает нам в будущем разнообразнейшие возможности при счете. Мы молодцы. 24 февраля 2015 года. Меня поражает в Кристине какое-то недетское терпение. А может быть, это не терпение, а глубокое погружение в себя. Просыпается обычно в 8 утра, встает в своей кроватке и ждет, пока проснусь я. Молча, не издавая ни малейшего звука. Смотрит в окошко, одеяльце свое перебирает и поглядывает на меня иногда. Я обычно встаю в 9, открываю глаза, улыбаемся друг другу. Это сигнал для дочки, что можно подать голос. Поднимаюсь, вытаскиваю Кристину из кроватки, и мы идем готовить завтрак и заваривать чай. Переодевается из домашней одежды в уличную совершенно спокойно, хотя обычно одеваться зимой в 100 одежек дети не любят. Одеваю, сажаю в коляску. Кристина будет сидеть и молча ждать, сколько нужно, пока соберется папа и увезет ее на прогулку. На прогулке сидит в коляске, как кукла, тихо-тихо, или спокойно бродит вместе с папой по дорожкам. Увидев меня после, казалось бы, недолгой разлуки, Кристина заливается слезами, молча, не проронив ни звука. Это так странно выглядит. Обнимаю, уношу раздеваться, целую, приговариваю. Сразу успокаивается. Похожее поведение опять совсем недавно наблюдала. Прибираюсь в комнате, Кристина рядом ходит. Вижу краем глаза, как она стягивает одеяло со своей кроватки. Машинально строго говорю: «Кристина, положи одеяло на место». Оглядываюсь через минуту. Дочка стоит около кроватки, одеяло вернула на место, но безмолвно плачет, ничем себя не выдавая. Ловит мой взгляд и бежит навстречу, чтобы обняться и успокоиться. При этом Кристинка может довольно шумно себя вести, лепетать или напевать что-то, визжать от восторга, хохотать, реветь в голос, например, когда ее от меня уносят, или я убегаю в ванную или туалет. Говорит четко несколько слов. «Мама», «папа», «Галя», «пить», «гав-гав». Но все же большую часть времени находится в каком-то созерцательном настроении. Каждый день, расправившись с уроками, Галя спрашивает, можно ли поиграть с Кристинкой. И Кристина уже знает, что сейчас ее будут развлекать и опекать, и с радостью бежит к Гале. Тимур и Мария даже пробовали ревновать и делали неловкие попытки повторить Галин успех, но выходило у них не очень хорошо, и Кристинка убегала прятаться у меня на руках. Поэтому, если мне нужно по какой-то причине занять Кристину, я всегда обращаюсь именно к Гале, и могу быть уверена, что с ребенком все будет в порядке. Это очень здорово, что у меня есть такая помощница. С тех пор, как у нас появилась Галя, мы решили вести дни дежурств для старших детей. В понедельник дежурит Галя, в среду Мария, в пятницу Тимур. В день дежурства дети помогают мне готовить, разливают по чашкам и разносят чай, сортируют высушенное после стирки белье, протирают пыль, пылесосят, кормят Кристину йогуртом в полдник. Короче, делают все, что только я могу для них придумать. Для меня важно, чтобы все эти дела выполнялись с позитивными эмоциями. Упрашивать и тем более заставлять я бы их ни за что не стала. И уже несколько месяцев это нововведение отлично работает. Дети ждут своей очереди дежурить и весь день с удовольствием трудятся. Уроки никто не отменяет. И спрашивают, чем еще помочь. 28 февраля 2015 года. В последнее время в интернете довольно часто стала подниматься тема психологического выгорания приемных родителей, особенно многодетных. Весь день думаю об этом. Мне очень жалко приемные семьи, которые сами себя загнали в тупик, приняв в семью детей больше, чем они могут справиться. Зачастую это прекрасные люди, добрые, искренне пытающиеся обнять весь мир и вывернуться наизнанку. Понимаю, когда смотришь на то, как за считанные месяцы ребенок преображается – и из запуганного зверька превращается в человека, это производит неизгладимое впечатление. И ты начинаешь искать возможности взять еще одного ребенка, думая, что даже если тебе будет очень тяжело, то это все мелочи по сравнению с новой жизнью, которая будет разворачиваться на твоих глазах. И бывает, что родители не могут остановиться и берут еще детей, вопреки здравому смыслу. Боюсь оказаться на их месте. Обсуждаем с мужем все за и против принятия еще одного ребенка в семью. Он соглашается, что еще одного мальчика в семье для полного счастья нам и не хватает. Есть какая-то непоколебимая уверенность, что так для всех будет правильно. Есть силы и возможности. Есть надежда, что все будет хорошо и получится так, как задумано. И есть понимание, что важно вовремя остановиться. Очень важно, чтобы семья оставалась семьей. Для нас, по крайней мере, это важнее всего остального. 1 марта 2015 года. Сегодня мы решили купить комод в магазине возле дома. Муж пошел туда один, потом позвонил мне, чтобы я спустилась к подъезду и помогала открывать двери. Я попросила старших присмотреть за Кристинкой и спустилась вниз. Меня не было минут 10, и все это время дочка лежала на полу и беззвучно ревела, обнимая свои любимые игрушки, зайчика и мишку, и обливаясь слезами так, что вся рубашечка стала мокрая. Когда я вернулась, Кристина кинулась ко мне с таким отчаянием, что я, как была в куртке, долго сидела в коридоре и обнимала ее, пока она не успокоилась. 11 марта 2015 года. Сели сегодня с детьми читать сказку «Спящая красавица». Успела прочитать только первое предложение. Жили-были король с королевой, и не было у них детей. А потом полтора часа обсуждали с детьми причины бесплодия, аборты, разводы, child-free и прочее. Они очень любят такие разговоры, буквально заваливают вопросами. Так и не удалось прочитать сказку дальше. Может, завтра получится. Кристинка на этой неделе какая-то грустная, плаксивая, просится на ручки чуть что, ходит за мной повсюду хвостиком. При этом чудит, снимает всю одежду среди ночи и выбрасывает из кроватки, потрошит ящики комодов и шкафов. Говорю строго: «Кристинка, ай-яй-яй!» Начинает реветь. Прямо слова ей не скажи. 14 марта 2015 года. Грустно мне. Галя уже неплохо справляется с программой первого класса. Переписывает текст без ошибок, читает хорошо, решает задачи и примеры, все реже обращаясь ко мне за помощью. А мне все мало. Села я вечером дочитывать детям сказку «Спящая красавица». Читаю, что-то поясняю. Дочитала до середины и спрашиваю Галю: «А почему все в королевстве заснули?» Галя не знает. «Ну, думаю, просто не уловила, наверное. Сейчас найду место, с которого ей было непонятно, и объясню». Стали разговаривать, а Галя вообще ничего не понимает. Совсем не может сказать, что происходит в сказке и кто тут кто. «Здравствуйте, — говорю, — ты чего не спрашиваешь, раз ничего не понятно? Я же для тебя сказку читаю», — пожимает плечами. И я понимаю, что напрасно расслабилась. Решила, что сказка простая, и все в ней ясно должно быть. Тем более, что в быту Галя стала настолько похожа на обычных детей, что я даже забываю иногда, какая пропасть у нее в понимании самых простых вещей. В это не хочется верить, это сложно описать. Хочется закрыть на это глаза и уговорить себя, что вся эта пустота заполнится сама собой, нужно только время. Это самое легкое так думать. Но я не уверена, что заполнится. Больше всего меня расстраивает в Гале полная покорность судьбе. Я понимаю природу такого поведения, и это, конечно, вполне ожидаемо в ее ситуации. Но как же страшно наблюдать подобное. Она думает, что никак не влияет на ситуацию, что ее просто несет по течению, и надо терпеливо принимать все как есть. Она не сопротивляется. Недавно Галя проболтала за обедом, и еда остыла. Я посоветовала ей разогреть все в микроволновой печи. Прежде Галя никогда не делала ничего подобного. Сначала она долго пыталась открыть микроволновку. Скакала вокруг нее, как мартышка, и не могла понять, на что нужно нажать. А я сидела за столом в 2 метрах, но Галя ничего у меня не спрашивала. Она шумно вздыхала, пыталась взломать дверцу, нажимала на все кнопки сразу, но не спрашивала. Я за этим спокойно наблюдала и на вздохе не реагировала. Вдруг дверь открылась, Галя обрадовалась, поставила внутрь тарелку. Дальше нужно было повернуть круглую ручку, чтобы печка начала греть. И снова я минут 10 наблюдала за тем, как Галя пыталась найти, где включается печь, но упорно не спрашивала у меня. Через некоторое время стало понятно, что Галя будет до вечера ломать микроволновку, пока та не сдастся, но помощи попросить не догадается. И это далеко не единичный случай. Галя практически ничего не спрашивает, а действует по ситуации. Особенно расстраивает меня, когда она упорно молчит, если что-то болит или она поранилась. Не приучена идти к маме с этими проблемами. Будет бегать, вытирать кровь туалетной бумагой, пока я не замечу или дети не прибегут и мне не скажут. И о том, что у нее болит живот, я тоже должна догадываться по косвенным признакам. Если случайно, сервируя стол, я забыла поставить Гале сок, всем принесла, а потом кто-то из детей меня отвлек, то она тоже не спросит. Потом я замечаю, что Галя сидит на кровати с красными от слез глазами, но самой спросить, где ее чашка, в голову не приходит. Если ручка не пишет, Галя будет сидеть и расписывать ее 2 часа, рыдать, но не подойдет и не поинтересуется, что делать. Говорим, говорим об этом, что нужно бороться за себя, нужно спрашивать, просить, звать на помощь, иногда даже требовать. Какое-то время вроде спрашивает, потом снова начинает забывать, потому что это неестественно для нее. Для Гали спрашивать или просить для себя не потребность, а труд. Она для меня спрашивает, я ведь попросила так делать. Расстраивает привычка Гали подстраиваться и сливаться с кем-нибудь. Чаще всего с Тимуром. Если я даю ей задание, спрашивает, а Тимуру ты тоже такое задание дала? А он уже начал делать? Нет, Галя, у Тимура другое задание, и он начнет не сейчас, а потом. Будет возмущаться и протестовать. Гале нужно, чтобы она с кем-то все делала одинаково. Очень ей тяжело принять, что теперь она не часть группы, а сама по себе человек. Причины такого поведения понятны, но от этого веселее не становится. Жалко Галю. Она не глупая совсем, просто вырвали у нее 8 лет жизни, и теперь надо чем-то эту дыру залатать. Бросили читать «Спящую красавицу», взяли «Красную шапочку». Разбираем каждое слово буквально, каждый поступок героев. За час сегодня дошли до места, где шапочка встретила волка. Надеюсь, будет какой-то толк от этого. 16 марта 2015 года. Шапочку успешно дочитали, начали с Галей 3 поросят. Даже не ожидала, что это такая сложная сказка. Садимся около компьютера, и по ходу действия я объясняю непонятные Гале слова, и все, что только можно, смотрим на картинках в интернете. Примеры непонятных слов. Лук, иней, ферма, мох, ивовые прутья, колышки, снопы соломы, тропинка, фундамент, очаг, овраг, печная труба. И это мы только дочитали до места, где поросята домик себе построили. Еще постоянно спотыкаемся о различные речевые обороты, вроде день-деньской, попытать счастья, подернулась корочка льда, побрел, успел порядком соскучиться и так далее. Я все думаю, почему малышу читаешь такое и не переживаешь, понимает он или нет? Возможно, потому что от малыша не ждешь никакого понимания. Сидит тихо, прислушивается, впитывает и молодец. А от Гали я жду. 17 марта 2015 года. Сейчас распечатала Галя рассказ из книги Житкова «Что я видел?» про мыло. Столько разговоров было. Во-первых, выяснилось, Галя не знает, что такое дно. Взяли огромную стеклянную миску, наполнили водой и опускали туда разные предметы. Потом лего-человечков на пластмассовой крышке в плавание запустили. Вроде бы в ванне то же самое, но акцент на том, что что-то плавает, а что-то тонет, и где дно, мы сделали только сейчас. Вот такой маленький рассказ на полстранички вылился в час разговоров еще и о том, что в деревнях нет водопровода, и о самоварах, и колодцах. Поговорили, как воды напились. 18 марта 2015 года. Из всех детей я всерьез сержусь только на Марию и Вадима. Конечно, не потому, что я их меньше или больше люблю, а потому что они упрямые и своенравные, способные из любого пустяка устроить представление. Удивительно, одному 4, второй 11, и такое похожее поведение. Попробуй возрази им на какую-то просьбу, заводятся с полуоборота, кричат, требуют своего, взрывной темперамент. И вот это упрямство и привычка постоянно перечить способны вывести меня из себя. То есть на остальных детей я ругаюсь напускной строгостью, внутри я совершенно спокойна. А Марию с Вадимом ругаю от души. С Машей обычно покричим-покричим друг на друга, я пригрожу лишить ее всего на свете, через 5 минут она подойдет, обнимет, попросит прощения, и остаток вечера будет вести себя как ангел. А с Вадимом сложнее. Если я чувствую, что закипаю, то набираю ему ванну с густой пеной. Намываю своими гелями и шампунями, с ополаскивателем обязательно. Если сильно зла, могу даже 2 раза густо намылить. Потом вытираю, намазываю его с ног до головы своим кремом для тела. Вадим говорит: «Ммм, пахнет как снег». Причесываю, наряжаю во все красивое и свежее. И к концу этих манипуляций совершенно перестаю сердиться. Ведь сын такой красивый и ароматный, как можно? Наш папа, когда приходит домой, легко может определить, натворил сегодня что-нибудь Вадим или нет. не перестаю удивляться, как Кристина меняется, когда слушает музыку. Большую часть времени она очень сдержана в эмоциях. Гуляем утром на детской площадке, и у нее все время сосредоточенное выражение лица. Грустно катается на качелях. Грустно залезает по ступенькам на горку и скатывается вниз. Дома тоже обычно очень спокойно. Только если я специально начинаю к ней подкрадываться и бодаться, например, тогда засмеется. Или выглядываю таинственно из-за угла, тоже улыбнется на секунду. Но включаем музыку, и Кристина оживает. Закрывает глаза и начинает танцевать. Даже сидя на стуле, поднимает руки вверх и раскачивается в такт. И на лице блаженство. Напишу о том, с какими детдомовскими привычками мы с Галей продолжаем бороться. Во-первых, Галя до сих пор все делает стоя, и ей приходится напоминать, что писать, рисовать, есть можно, сидя на стуле. Не знаю, может, в детском доме не хватало стульев, но привычка садиться у Гали не сформирована. Стоит около стола, рядом со стулом и рисует, согнувшись. Напоминаю 100 раз в день, что можно сесть. Во-вторых, боремся с вопросами про всесильных третьих лиц. А мне тоже купят гигиеническую помаду? А когда мне будет 11 лет, как Маша, мне тоже дадут лифчик? Я обычно отвечаю, конечно, Галя, придут и дадут. Они за тобой наблюдают. Галя, кто? Я. Ну, они, которые все покупают и дают. Тогда Галя смеется и задает вопрос правильно. В-третьих, как я уже писала, каждый день напоминаем Гале, что она сама по себе, отдельная личность, а не двойник Тимура. Что у них разные занятия, разные дела. Для Гали это сложно, ее так и тянет слиться с кем-нибудь. И все делать одинаково в унисон. Протестует, но я терпеливо объясняю, что она другой человек, и так будет всегда. Сейчас Галя живет в комнате с Машей. Выяснилось, что она по-прежнему качается во сне, бессознательно и довольно сильно. Наутро ничего не помнит и сама уверена, что не качается больше. Говорит, «Я в детском доме всегда так моталась, у нас все дети мотаются». Боюсь, что с этим ничего уже нельзя сделать. Забавно, как Галя вечером приходит зачем-то на кухню, а мы стоим с мужем, обнявшись, и разговариваем. Галя застывает с открытым ртом и забывает, зачем пришла. 27 марта 2015 года. Тимур по своему внутреннему устройству очень похож на меня. Он также мучается, если его совесть нечиста. Так же, как и я, не может сдержать слез, если думает или видит что-то грустное. Тоже очень интересуется жизнью животных, анатомией, медициной, экологией, психологией. Также все время ищет какую-то логику в жизни, взаимосвязь своих поступков с происходящими затем событиями. И еще он самый мощный катализатор нежности в семье. 100 раз за день подойдет, крепко обнимет, наговорит ласковых слов. Обычно это служит примером остальным детям. Они вдруг понимают, что тоже хотят обниматься и любить прямо сейчас. Видят, что это можно делать просто так, без повода. 28 марта 2015 года. Наш папа с Марией и Тимуром уехали в Брянск на 3 дня, так что я осталась с Галей, Вадимом и Кристинкой. Галя охотно помогает мне во всех домашних делах и замечательно играет с младшими. Но без Тимура и Маши скучает. Я рассказываю, что бывают семьи, где вообще 1-2 ребенка. Галя очень удивляется и спрашивает, а когда 1 ребенок, это тоже называется семья? Киваю. Ой, какая у него скучная жизнь. Пока старших нет, Галя смотрит по вечерам свой любимый сериал про Пеппи и хохочет. Днем много раз сама включает музыку и танцует вместе с младшими. Очень любит смотреть видеоролики про балерин, гимнасток и фигуристок. Восклицает. «Ох, это мои любимые девочки!» 29 марта 2015 года. Заказала справки об отсутствии судимости на сайте госуслуги. Планируем в апреле начать собирать документы, чтобы получить заключение на принятие еще одного ребенка. Пару дней назад я увидела на форуме рассказ о 6-летней девочке с инвалидностью, такой умненькой и хорошенькой, но с таким букетом тяжелых диагнозов, что я не спала всю ночь и изучала, как живут с подобными детьми. Прикидывала, потянем мы или нет, потому что муж, посмотрев видеоролик с ней, сразу согласился. Мои мучительные сомнения разрешились к вечеру следующего дня, когда какая-то женщина написала на форуме, что у нее уже собран пакет документов, и она эту девочку твердо намеревается забрать. Буду следить дальше за этой историей. Думаю, все-таки в ближайшее время она окажется в надежных руках. А мне надо прекращать читать форумы, чтобы не нервничать напрасно. Родителям с обеих сторон мы уже объявили о том, что ждем пополнения, и все на удивление спокойно к этому отнеслись. Просто поинтересовались, кого и какого возраста ищем. Удивительно. 27 апреля 2015 года. Похоже, что Галя наконец-таки стала настоящим читателем. Всю дорогу из Москвы в Брянск и обратно она развлекала себя чтением. Даже в электричке, хотя были доступны и другие развлечения. Еще Галю как-то резко потянуло к творчеству. Она стала активно рисовать карандашами и красками, лепить, сама что-то вырезать и мастерить из бумаги. Раньше она говорила, будто не умеет, делала что-то только по просьбе, неохотно и довольно примитивно. А тут начала с вдохновением и долго что-то делать сама. 28 апреля 2015 года. Кристинка взрослеет и вовсю испытывает границы дозволенного. Например, зову кушать. Прибегает, но не подходит близко, останавливается на безопасном расстоянии, закрывает глаза и не сдвигается больше с места ни за что. Если я перестаю ее дальше звать и начинаю заниматься своими делами, топает ногами и вскрикивает кратко и возмущенно. Короче, долго будет кривляться, прежде чем подойти спокойно и съесть свой завтрак. На улице тоже любит встать посреди дороги и ни вперед, ни назад. Беру на руки, выгибается с закрытыми глазами. Но меня этими номерами не проймешь, спокойно гну свою линию. Разговаривать ленится, перестала даже говорить слова, которые умела. Говорила только мама, папа и Гока, что значит соска. Но ничего, мы терпеливые, подождем. Вадим уже 2 недели пьет фенибут. Начал заметно лучше разговаривать, лучше воспринимает объяснения, спит с мягким поросенком и показывает ему в окно дождь или ветер. По-прежнему много строит из конструктора и лепит из пластилина какие-то только ему понятные конструкции. То есть стал спокойнее, но периодически все-таки истерики закатывает на пустом месте. Обычно, когда ему кажется, будто что-то не получается, или когда он не получает то, чего хочет. Обожает детские площадки. Кажется, сколько с ним ни гуляй, все мало. С утра до вечера только и твердит: «Я хочу гулять». Даже когда только недавно пришел с долгой прогулки. Ударился или палец прищемил. Я прибегаю подуть пожалеть, спрашиваю, что случилось. А Вадим сквозь слезы всегда отвечает одно и то же: «Я просто хочу гулять». Но с Вадимом нужно отдельно выходить на улицу, поэтому с ним каждый день после работы гуляет папа. Старшим детям повезло больше, и они 2 раза в день гуляют на детской площадке возле дома. Я всегда опасалась отпускать детей гулять одних. Но в этом доме большая детская площадка с небольшим сквериком, горками, качелями и кортом. А еще там есть высокий забор и охранник, который следит за порядком. И все отлично просматривается из нашего окна. Маша с Тимуром и Галей гуляет там утром до занятий 1-1.5 часа и вечером после всех уроков, пока не нагуляются. 1 мая 2015 года. Позавчера во время прогулки на детской площадке Галя затеяла драку с мальчиком младше ее 2 года, а мне не сказала. А вчера во двор спустилась его мама и стала ее ругать. Маша еле уладила этот конфликт и привела Галю обратно домой. Я не сильно удивилась, потому что дома Галя иногда первая нападала на Тимура и поражалась, когда я ругала ее за это. Она не считала себя виноватой, говорила, и тут началась драка. Когда я акцентировала ее внимание на том, что она первая начала, Галя утверждала, что это не играет роли, а просто началась драка, и все. Я стала расспрашивать, почему Галя ударила того мальчика. Галя ответила: «За то, что он не захотел со мной дружить». И мы долго разговаривали о том, что нельзя бить людей, что за каждого ребенка заступятся его родители. И этого Галя вообще не ожидала. Что дерущихся взрослых забирают в полицию и всякое такое. Галя пообещала, что больше никогда не будет так делать. Посмотрим. 10 мая 2015 года. Маша за последние полгода очень изменилась и повзрослела. Она мой неизменный спутник во всех поездках и незаменимый помощник дома. Разговариваем почти круглосуточно, смотрим вместе фильмы, читаем и обсуждаем друг за другом книги. Много смеемся и спорим. Дочь завела себе кучу подружек во дворе, часами пропадает на улице. Вчера сдала последний экзамен за 7 класс и отдыхает пока, думает, чем заниматься летом. Однозначно геометрией и языком, пока не ясно каким. Умоляет меня вернуть ей занятия фортепиано. В мае будут вступительные испытания. Я очень сомневаюсь пока, но одно скажу точно. Маша однозначно мне нравится сейчас. Я совсем не пишу о приближающемся пополнении. Думала, не буду волноваться в этот раз, а волнуюсь просто неописуемо. Буквально заставляю себя есть и спать. Так устаю от собственных мыслей и переживаний до тошноты просто. Не пишу, потому что боюсь спугнуть запланированное. Не могу выдавить из себя то, что думаю и чувствую сейчас. Напишу потом, задним числом. Сразу после праздников должны выдать заключение. Уже заказала федеральному оператору направление. Пусть все получится и пройдет гладко, без лишних нервов.